Здравствуйте. Знаете, какой один из очень важных признаков привязанности повышенной души? Спешка. Когда человек спешит, значит, у него уже проблемы с привязкой. Помните, как мы с гордостью цитировали Пушкина? «И жить торопимся, и чувствовать спешим». Когда торопишься жить, быстрее умираешь. Фильм потрясающий «Человек, который спешит» я приводил. Это я почему про спешку говорю? Спасибо за подарки большое, за цветы. Вчера, так сказать, смотрю, мне мед подарили. Я смотрю, легковат, но спешу, не обращаю внимания. Две ложки хватанул, потом понял, что это топленое масло. И понял, спешить не надо. Кстати, молоко с топленым маслом по аюрведе, если вечером употреблять, я смотрел, оно как-то обволакивает тему привязанности, то есть сдерживает ее. То есть в этом смысл определенный есть. Да. А, кстати, молоко, горячее молоко с топленым маслом при простуде хорошо помогает, знаете, наверное. И мне подарили коньяк дагестанский. А сегодня по телевизору с утра слушаем, там говорят, у дагестанского коньяка есть только один огромный минус, что после него никакие другие пить уже нельзя. Но еще раз хочу сказать, что если у вас нет никаких проблем, все нормально, то в среднем нужно исключать мясо, алкоголь и все, что усиливает, так сказать, нижнюю энергетику поверхностную, где-то полгода на полгода. Полгода вы отрешаетесь, полгода вы погружаетесь. Это нормальный режим. Если у вас есть проблемы, увеличивайте период отрешенности. Если проблемы серьезные, то вам нужно тогда, так сказать, с января по июнь вот это выключать, весна, потом 2 месяца передышка, потом опять отрешенность, и потом, так сказать, ноябрь-декабрь. То есть в зависимости от серьезности вашего состояния, вам нужно, соответственно, увеличивать или, так сказать, уровень отрешенности. Еще раз хочу подчеркнуть, что совершенно невинные, на первый взгляд, вещи, они дают достаточно сильные потом проблемы. Вот мне, кстати, я вчера забыл сказать про Хунза, там еще один был пункт. То есть минимальное количество белков, алкоголя, сладостей и соли. Мне спрашивают, а почему соль? Дело в том, что соль является усилителем вкуса. Вы без соли много не съедите. А если вы посолите, вы можете съесть в 2 раза больше, чем надо. Поэтому, когда количество соли небольшое, дело не в том, что она вредна или полезна. У нас просто привыкли все привязывать к телу. Здесь тема души. Если вы пересаливаете продукты, вы будете их больше есть, привязка души будет усиливаться, и дальше будет проблема. Поэтому солью не увлекаться. Особенно не увлекаться в моменты, когда идет весна и осень. То есть переломные моменты, где вы должны идти на чистой энергетике. То есть когда проходит этот период, вы погружаетесь в земное, вы радуетесь, здесь как бы особой опасности нет. А вот тогда, когда нужно отрешаться, и вы начинаете усиливать вкус там острыми, так сказать, солеными вариантами и прочее, здесь проблема может потом появиться, хотя сначала она незаметна. Вот женщина мне вчера писала, муж не пускает на семинар. Давайте, я продиагностировал, давайте логически рассуждать. Что такое, скажем, муж не пускает на семинар? Это унижение судьбы. Логично? Логично. Значит, логически рассуждая, приводим к какому выводу? Что у женщины, вероятно, проблемы с судьбой. Тема гордыни и недовольства судьбой. Как у нее может выражаться проблема с судьбой? Зацепленность за судьбу, через агрессию к мужу, который унижает судьбу. И перед семинаром любая ситуация, которая вам дается, она бьет именно по той схеме, которая у вас присутствует. Бьет по той болевой точке, которая у вас в наличии. Если, так сказать, у вас ревность внутри, муж перед семинаром будет ревновать. Если гордыня, муж перед семинаром будет унижать. Вот логика. Поэтому на что вас чистят, так сказать, на тем и надо работать. Я посмотрел эту даму, что у нее? У нее сидит не только она, но дети, внуки, правнуки, загружены темой гордыни и подсознательная высокая агрессия к мужу. То есть что получается? Подходит семинар, идет чистка, у нее из подсознания вылезает агрессия к мужу. Муж реагирует на это и говорит: «Нет, дорогая, какой семинар?» Естественно, ему хуже перед семинаром, он чувствует. А ему должно быть лучше перед семинаром. Поэтому что получается? Многие утыкаются, как говорится, головой в стену и говорят: «Все, ничего не работает». Ничего не работает, либо вы совершили преступление, так сказать, против любви, которое вы должны реально преодолеть. Если ничего не работает, значит, у вас, вероятно, так сказать, идет другой уровень тела, дух, душа. И если ничего не работает, значит, у вас, вероятно, с потомков начинает это идти, может быть, даже ухудшение. Так вот, здесь у дамы достаточно мощная тема гордыни. Она сидит не только в ее душе, но и в детях, внуках, правнуках. Поэтому сразу это не преодолевается. Естественно, перед семинаром будет, так сказать, вспышка, и какая-то грязь будет выходить. Значит, дело здесь не в муже, а в вашем состоянии. Поэтому перед семинаром нужно к семинару готовиться за месяц до того, как он, или больше, и молиться, и меняться, и прочее. Вот тогда семинар будет давать очищение, так сказать, не только внутреннее, но и внешнее. Внешне, так сказать, вы будете добрее, и лучше, и комфортнее, и к мужу к вам будет лучше относиться. А если вы считаете, что только во время семинара вы что-то получаете, то вы ошибаетесь. Как вы только подумали, сказать, или записались на семинар, вы уже в контакте, вы уже начинаете взаимодействовать. Причем, если, сказать, многие думают: ага, значит, записался на семинар, уже чистка, отлично, запишусь и не пойду, чистку пройду. Наше подсознание знает все. Если вы записываетесь с целью не пойти, не сработает. Только когда вы четко, реально настраиваетесь, вот тогда идет взаимодействие, и у вас начинает вылетать грязь. Так и наработайте с ней до этого. Не надо лениться. Время не осталось лениться. Так что работать надо, и работать надо серьезно. А в принципе, это по поводу, так сказать, непосредственной работы над собой. Это внутренняя работа. А есть еще внешняя. Если, так сказать, у мужа ухудшение состояния перед семинаром, так заботьтесь больше о нем. Формируйте у мужа рефлексы. Перед семинаром внимание, забота, комплименты. Выработайте рефлекс. Он скажет: так, езжай, дорогая, давно что-то не было семинара. Нужно понять простую вещь. Муж – это домашнее животное. На него нельзя обижаться, его нельзя осуждать. Нужно о нем заботиться, так сказать, любить и ухаживать. Нормальный вариант. Понимаете, мы ущербно воспитаны. Мне недавно женщина сказала потрясающую вещь. Она говорит: я была в клинике, и столько теплых и ласковых слов я никогда не слышала. Красавица, милая, пушистенькая и так далее. В клинике для собачек была. А в обычной человеческой: о, что ребенок у вас орет? Что там такое? Она говорит: я была поражена, представляете? То есть в человеческой клинике ни одного теплого слова, а в собачьей, кошачьей сплошные комплименты. Вот до чего мы дошли, так сказать, в своем развитии. По поводу алкоголя еще один любопытный момент. Чем опасен алкоголь? Он не только загрубляет чувства, и тогда вы... Дело в том, что любой переходный период, любой перелом нужно проходить на высоком чувстве, на любви, тогда вы проходите. Низкие приземленные чувства, они дают агрессию, и вместо прохождения вы выдаете вспышку агрессии, и потом болезни пойдут. Так вот, алкоголь еще дает очень мощное возбуждение. Вот до того, как я поехал в Индию, я замечал, я выпиваю бокал сухого вина. Он у меня ночью пульс под 100. Что такое частый пульс, знаете? Это показатель падения энергии. Чем ниже у вас энергия, тем больше у вас, чаще у вас пульс, и он становится нитевидным, он становится неявным. Так вот у меня пульс был под 100, так сказать, ударов в минуту. Я привык, я думаю, ну что такое? А в обычное время где-то, ну там, за 80, 85-90. Я к этому привык. Так вот, я не попил месяц и не ел мясо. Потом я пощупал пульс. У меня 58-59 ударов в минуту. У меня такое было, когда в 20 лет я занимался спортом. А здесь я, так сказать, ложусь, лежу в постели, щупаю пульс, у меня меньше 60 ударов в минуту. Это о чем говорит? Это говорит о том, что энергетика повышается, пульс причем ровный, четкий, никакой частоты, насыщенный. Значит, что получается? С такой энергетикой я стресс пройду. А с нитевидным пульсом частым я стресс не прохожу. Значит, все накапливается. А если очень редкий пульс? Ну, сказать, редкий пульс – это, в принципе, я считаю, показатель хорошей энергетики. 48. Но вы знаете, золотая середина должна быть. Если пульс 48, 30, 20, то, может быть, да. Понижение температуры, сказать, я говорил о том, что вот мне прислали письмо, последнее у японцев начала понижаться температура, ниже 36. Но самое опасное, у детей уже температура меньше 36, а это падение на 1 градус, это 30% иммунитета снижается. Что получается дальше? Дальше получается следующее. Самые различные заболевания – в том числе гомосексуализм и извращение, потому что они все это прорастает на низкой энергетике. Чем ниже энергетика, тем больше идет экономия. Для того, чтобы быть нравственным, нужно много энергии. Для того, чтобы быть хорошим семьянином, нужно много энергии. Чтобы быть здоровым, нужно много энергии. Когда энергии нет, начинается, как говорится, веерное отключение. Семья отключается, у кого-то судьба. Но так западная мысль устроена, западный менталитет и рыночная экономика, что последним будет отключаться не нравственность, не семья. Последним будет отключаться работа, потому что все молятся на работу. Поэтому люди работают, и начинается отключение. Семья, нравственность, сексуальная ориентация. И только последняя работа, потому что она дает деньги и благополучие. Вот откуда все идет. Причем, знаете, сказать, очень опасная какая тенденция в мире сейчас. Если мы раньше очень много отдавали энергии на физическом уровне и мало на духовном, у нас практически не было нервных нагрузок психических, и очень много было физических нагрузок. Сейчас идет обратная ситуация. Очень мало физических нагрузок и очень много психических. А это, так сказать, очень большая опасность, потому что психические нагрузки мы не контролируем. Я 10 лет назад услышал, что у банкиров, статистика по банкирам, у них 30% импотентов. Или гомосексуалистов там это не учитывается. Почему? Потому что нервные нагрузки – это невероятно опасная вещь. Так вот, когда у человека нервные нагрузки идут долго, а на Западе из-за этой патагонной работы, боязнь, страх потерять работу, это становится бичом, особенно Америка и Германия, что дальше получается? Дальше человек внутренне идет на износ и становится педерастом. Почему у нас в артистическом мире? Потому что, так сказать, контракт заключает человек, он должен по 3 концерта в день, а он может 1. А ему говорят, ты должен 3. И в результате, так сказать, видим через некоторое время изменение гомосексуальной ориентации. То есть это болезнь. Это болезнь неправильного мировоззрения. Почему в Японии температура повышается? Температура может понижаться, да. Температура может понижаться из-за чего? Из-за неправильного восприятия мира, из-за перегрузок элементарно. Если раньше для японцев главное было личное общение, так сказать, традиции, семья, то сейчас у них главное – это работа. Я уже, так сказать, 10 лет назад смотрел, так сказать, ну, как бы статьи, где рассказывается про японцев, что они работают, он должен работать до 6, но если он идет ровно в 6, то фирма решит, что он не патриот фирмы. Поэтому он работает до 8, а потом идет, напивается, потому что у него перегрузка, и приходит домой пьяный, а утром у них уже специальные такие реанимационные центры, где его там парят, чистят, массируют, и потом он идет на работу. Японский муж появляется домой после 10 вечера. Но это же катастрофа. Но все диктует, так сказать, его величество рынок. Вот к чему мы приходим. Поэтому, так сказать, говорить о здоровье, когда извращена экономика и политика, и, так сказать, нравственность, бесполезно. То есть здесь уже не просто один человек болеет, здесь болеет целая нация, народ, государство, и готовится к вымиранию. Так что проблемы в этом плане очень серьезные. Кстати, по посту вчера еще разговаривали. Я сказал, что привязывается, вот человек ждет, вот я начинаю там, в этом году когда у нас пост? С 16-го? С 18-го. А Пасха когда? 5 мая. Вот человек говорит, вот с 18-го я все, я христианин, что? Я с 18-го буду поститься. Я говорю, не стоит, ребята, увлекаться датами. Во-первых, начнем с того, что для чего вы поститесь? Ну как же, вот Христа распяли и так далее. Я говорю, ну давайте начнем с того, что распяли его где-то по дате, как подсчитывали, 7 апреля. Но дело-то не в дате. Не надо привязывать. Дело в том, что если, так сказать, Пасха не привязана к дате, а просчитывается по фазам Луны, значит, дело-то не в том, что распяли Христа, а дело в том, что есть фаза энергетики, это все весна, извините меня. Это смена времен года. Поэтому здесь религиозные аспекты, но на самом деле это наука, это биоэнергетика. И значит, если мы, так сказать, какое-то время постимся строго, а потом строго перестаем поститься, никакого толку от этого-то не будет. Поэтому нужно просто понимать, что нужно плавно, около трех месяцев, выходить из, так сказать, состояния привязанности. И все аспекты усиления, и кофе, и, так сказать, сладости, и ароматизаторы, и усилители, и соль надо выключать весной. А так что получается? Человек четко, вот я православный, я вот с 18-го буду поститься, все, а потом даже рыбку есть не буду, и Бог меня наградит. Знаете, о чем думает такой человек? О чем думает большинство православных во время поста? Как я наемся, как я напьюсь, когда пост закончится. Значит, на что на его идет вся тонкая энергия во время поста? На любовь к Богу, извините меня, на любовь к водочке и закуске. А потом, как только пост закончился, его организм бедный трепещет все эти 40 дней, потому что знает, что он лопать яйца начнет. А это дикая перегрузка после, так сказать, фактического вегетарианского меню. И организм готовится в ужасе, что когда хозяин начнет меня убивать яйцами и прочим делом. И потом все-таки сумеет их переварить, и счастлив организм, счастлив человек. Во что превращается пост? Неизвестно во что. В дурное шоу, которое вредит здоровью. Вот записка. Недавно приобрел ваш диск выздоровления. Замечательная вещь. Очень помогает все расставить на свои места. У меня вопрос. Можно ли диск давать, слушать близким людям, незнакомым с информацией? Я раньше говорил, не рекламируйте, не говорите ничего о моих исследованиях. Почему? Потому что я не чувствовал, что они более-менее сгруппированы. Я ощущал, что, так сказать, я двигаюсь вроде в правильном направлении, но у меня было ощущение, что я иду галсами то влево, то вправо. Поэтому мне не хотелось давать широкую рекламу, когда я 100% не уверен в качестве информации. Вот только сейчас, когда более-менее сгруппировалось тело, дух и душа, когда появился алгоритм, через который можно просчитать всю экономику, политику, здоровье, космос, физические явления, психические, все более-менее, так сказать, укладывается в систему исследований. Сейчас я уже понимаю, что если раньше не надо было говорить о моих исследованиях, то сейчас не только можно, но и нужно. Поэтому говорить можно сейчас и рассказывать можно, но не рекламировать. То есть не, можно предложить, но не надо навязывать. Вот по этой схеме. Потому что если человек не готовый и начнет брать информацию, он может ломать ее очень прилично. Там женщина записку пишет, на, так сказать, январском так всех ломала, что боялась, думаю, не буду записываться, пожалею отца, мужа, сына, родственников. Говорит, а тут все-таки как подтолкнула, решила все-таки посмотреть. Но уже машина вроде не ломается, там несчастья нет, тюрьму не сажают и прочее. Хотя вот вчера женщина подошла и говорит, у сына аккумулятор сломался. Раз, два сломался, то есть как, ну, явно связано с семинаром. Что такое аккумулятор? Это энергия. Значит, энергия направляет не в ту сторону, намет. У другого начало ломаться, сказать, несколько раз ломалось отопление в машине, кондиционер. Причем первый раз починили, второй раз сломался, починили. Потом собрался консилиум уже на станции техобслуживания. Никто не понимает, в чем дело. Если не работает, так сказать, отопление, что это означает? В душе мало тепла, наверное. Значит, опять же, тема, наверное, гордыни. Книги читает, а идет не в том направлении. Ну, кран – это мочеполовая, я говорил. Это стеклоочистители. Значит, как там фильм с широко закрытыми глазами? Значит, наверное, направление не совсем у вас точное. Вам говорят, глаза протри, посмотри, куда идешь. Если что? Кот заболел. Ну, значит, у хозяина проблемы. Вот, кстати, про направление. Очень серьезная записка. Я заработала 2 года высокой энергии и любви, а после развал по всем уровням. Просто погибаю. Здравствуйте. Около 15 лет с вашей информацией. Посещала, посмотрела все семинары в Москве и Питере. В работе над собой были и тупики, и победы. Ходила много по монастырям и святыням. А в 2008 году я получила благодать свыше, если так можно выразиться. Нарастая в течение нескольких месяцев, а потом на семинаре взорвалось во мне что-то прекрасное и светлое. Это была очень высокая энергия, и любовь, и свет без причины. Вся жизнь стремительно изменилась. Работа, интересы, здоровье, достаток, исполнение желаний, стала любить баню, активный отдых, спорт и многое другое. В встретила и очень полюбила мужчину. Были проблемы, но они легко мной решались. Все было легко и светло. Во множестве знаков мне стала являться девочка. Я ее очень хотела родить. Я была готова физически и морально. Так было года два. Мне позвонили и пригласили на долгожданный прием. Но было много желающих, и я отказалась в чью-то пользу, ведь не было так хорошо. А это был шанс не сотворить ошибку. Оказалось, что мой любимый был формально женат, и я ждала, когда он разведется. Но это не происходило по разным причинам. Не вдаюсь в подробности, было много проблем с этим вопросом. Все это время я молилась и принимала. Но постепенно я стала неосознанно унывать, потом худеть, потом не смогла ходить в баню, появилась одышка, потом не могла уже бегать, болезненный вид. И вот в 2012 году бабахнула череда тяжелых простуд, которых никогда не было раньше, патологическая слабость, тошнота, сильное похудение, головные боли, реки слез и бессилие. А я все это время была на семинарах и работала над собой. Хождение по врачам, выброшенные деньги на диагностику ни к чему не привели. Где-то 5 месяцев мучения, снятие интоксикации капельницами – это все, что мне предложили. Вывели меня на диагнозы. Вирус Эпштейн-Барра, вирус герпеса 6, который ест иммунитет. Болезнь Лайма хроническая, укус клеща был аж 2 года назад. Все эти болезни не лечатся. Все они действуют так, что человек постепенно разваливается на части. При этом официальная медицина не ставит диагноз, потому что болезнь Лайма за давностью укуса клеща, мои анализы ничего не показывают. А болезнь Эпштейна-Барра не считается болезнью. Ей может реально болеть человек с очень сниженным иммунитетом, что мне обеспечил укус клеща. И за 2 года снизил мне иммунитет, который я заработала многими годами труда над собой. По утрам мне очень плохо, даже не могу молиться. Уже не могу ходить на причастие в церковь. Посмотрела все эти 4 года жизни вдоль и поперек со всех позиций, которые вы освещали на семинарах. Мои знакомые уверены, что жена моего любимого мужчины сделала на меня какой-то заговор. Но ведь значит почва была. Я поняла, что совершила какую-то большую ошибку, будучи на уровне высокой энергии и любви. Простите меня за такие слова, но отчаяние одолевает. Это признаки болезни, она вымотала меня. Молитвы мои как будто в пустоту уходят. Меня все бьет и бьет. Ощущение всего происходящего как неотвратимого и непоправимого. Я теряю все, что я заработала долгими годами. И здоровье, и работу, и личную жизнь, и возможность родить ребенка. Я одна, как бедный Иов, наверное. Просто погибаю и ничего не могу сделать. Все. Ну и что вы думаете? Надо было рожать ребенка, не дожидаясь развода. Надо было рожать ребенка, не дожидаясь развода. Какие еще мнения? Идти на прием, раз. Идти на прием, если была записана. Но это уже прошло. Что еще? Она упивалась энергией, которая пошла. Не туда пошла. Так вот, я ей позвонил. Я говорю, у вас были аборты? Да, первая беременность с абортом. Причем там просто случайная была связь, как бы, и там никто жениться не собирался, и случайно ребенок появился, сделал аборт. Я тогда задал ей второй вопрос. Мать делала аборты? Да, мать до ее рождения сделала аборт на больших сроках. Тогда я задал третий вопрос. Почему вы не родили ребенка от мужчины? Она ответила, я ждала, что он как бы сделает предложение. Благополучная судьба, корыстность. Вы понимаете, в чем дело теперь? Я ей сказал, вы совершенно правы. Я сказал, смотрите, что получается. Вы для чего ходили на семинары? Чтобы испытать любовь. Я все время на всех семинарах говорю, что любовь человеку дается. Во всех религиях человек верит в Бога для чего? Чтобы стать благополучным, здоровым, сильным, защищенным. В язычестве Бог просто используется, боги, так сказать, идолы для того, чтобы реализовывать свои желания. Бог как джинн из лампы волшебной, так сказать, поклонился, жертву принес и получил свое. В иудаизме говорится о том, что ты не просто должен жертву приносить Богу для своей корыстной цели. Ты должен себя где-то посвятить Богу. Это переходный этап. Даже своих детей ты должен пожертвовать Богу, если придется. И первая заповедь, не сказать, в иудаизме, возлюби Бога прежде всего. Это переходный этап, это единобожие, которое, сказать, практически, которое еще и несет в себе какие-то остатки эгоизма, но это уже единобожие. А в христианстве, но там все-таки вера в Бога в иудаизме четко, сказать, связана с благополучием. Если ты будешь выполнять заповеди, дождь пройдет вовремя, дети будут здоровы, твоя жена не, сказать, выкидышем не завершит беременность. То есть четко в иудаизме связано понятие веры в Бога и соблюдения заповедей с благополучием, силой и здоровьем. Поэтому евреи не могли принять Христа. Он должен прийти и демонстрировать свою силу духовную, физическую. Он должен был стать царем Израиля, доказав, если его любит Бог, значит, он должен иметь все. Благополучную судьбу, здоровье, силу, управление другими людьми. Он более состоятелен, чем другие, потому что его Бог любит. И когда, так сказать, его казнили, как же Бог любит, если он у него отнял то, ради чего человек обычно молился? Жизнь, власть, способности. Вот была, так сказать, одна из главных причин, почему евреи просто физически не могли принять Христа. Это не укладывалось в их понимание. Так вот, любовь, она не только дает, она дает и силу, и деньги, и благополучие, и семью, и детей. Любовь все дает, но любовь может все и отнять. Вот в этом диалектика. Мы привыкли считать, что вера в Бога только должна давать благополучие, а неверие только, так сказать, проблемы, болезни и прочее. Вера в Бога дает не благополучие. Потому что когда ты идешь к Богу, ты должен очистить душу. И чем больше ты познаешь Бога, тем больше, так сказать, должно быть твое очищение и отрешенность. Поэтому, когда идешь к любви, ты получишь и радость, и боль. Это нормально. Но та боль, которая, так сказать, сделает тебя сильнее, так сказать, твою душу, а потом твой дух и тело, та боль, залог, является в конечном счете твоего выживания. Чтобы выжить в стратегии, нужно отдать в тактике. Вот закон любви. Чтобы выжить зимой, нужно, так сказать, пожертвовать своим удовольствием осенью. Нужно работать, нужно пахать, нужно собирать урожай. Не надо его есть и гулять осенью. Нужно, так сказать, большую часть урожая отложить на зиму, чтобы выжить, и на весну, чтобы посеять новый урожай. И получается, что любовь заставляет человека мыслить стратегически. Она учит его, так сказать, не только получать, но и терять, вплоть до жизни. Инстинкт самосохранения, так сказать, должен быть преодолен ради любви. В этом смысл христианства. Так вот, что здесь получается? Здесь у матери главное что? Благополучная судьба. Если она на больших сроках делает аборт, тут понятно, там привязанность огромная, которая выливается в благополучную судьбу. Не устроил ее ребенок. Но я понимаю, еще вначале несмышленная советская власть там призывала, так сказать, разрешала легко аборт, это потом начали как-то что-то. Но на больших сроках, понимаешь, это уже убийство. Мать делает, создает прецедент. Что делает дочка? Повторяет. Что, книги мои не читала, что ли? Неужели непонятно? Что она делает? Она говорит, обратите внимание, человек хочет, чтобы я, так сказать, пообщался с ней. Она говорит, я заработала через вашу систему и потеряла. Через систему заработала. Значит, система виновата, раз потеряла. Чувствуете логику? Брат, помогай. Я твои книжки читала, сейчас я в безвыходном положении. Помогай. Что это такое? Это эгоизм. Это поклонение благополучной судьбе. Уже в самой написании записки видно, человек эгоист. Вольный, невольный, но эгоист. Там видно, сразу понятно. Я говорю, почему еще раз все-таки вы не хотели рожать? Ну, я думал, я говорю, знаете, что вы делали на самом деле? Вы увиливали от рождения ребенка. И то, что вы считаете, что вы заработали 2 года полета и любви, это все ложь. Вы не заработали. Вам дали аванс. Чтобы на этом авансе, на этом чувстве любви и полета вы пошли на рождение ребенка все-таки. Вам не просто дали испытание, когда была ужасная ситуация и всё, но вот дали знак, должен ребёнок родиться. И вам плохо, у вас отчаянно плохо, у вас нет денег, вас бросил любимый человек, а вы рожаете. Вот это прохождение испытания. Потому что вот душа просит. А здесь что получается? Ну, хорошо, любимый женат, но он же не протестует против ребёнка. А ей нужно, чтобы он её упрашивал, разрешение давал. Он не против рождения ребёнка. Рожай. Ты, так сказать, женщина более-менее обеспеченная. Рожай. Тебе знаки идут. Рожай. Ты сделала первую беременность с абортом. Рожай, преодолей эту порочную тенденцию. У тебя 2 года полета и любви, когда любовь – это главное, когда ради любви можно все потерять. Рожай. Но она терять свое благополучие не хочет. Она хочет летать, она хочет заработанные, так сказать, полеты, чувство любви иметь, но жертвовать при этом она не хочет. И она увиливает, она ищет любой повод, чтобы не родить ребенка. И потом, когда судьба посмотрела, она не хочет рожать и не родит. Ты не захотела? Получай. И вот та ситуация, она говорит, что помогите мне. Я говорю, не могу. Ну как это, как? Я не знаю, что делать. Я говорю, я тоже не знаю. Она говорит, ну я сейчас под капельницей с вами говорю. Я говорю, я вам сочувствую. Что мне делать? Я говорю, не знаю. А что я ей скажу? Когда человеку дали шанс, он плюнул на этот шанс и растер. Что тут говорить? Я говорю, я как человек вам сочувствую, но я вам хочу сказать, что вы до сих пор, вот в данный момент, вы думаете, что вы к любви идете? Ничего подобного. Ваша душа идет к благополучной судьбе. И ваше письмо, и ваши отношения, все это демонстрация того, что для вас благополучная судьба гораздо важнее всего остального. И если у вас будет опять ситуация рожать или нет, вы опять сделаете аборт. Вы об этом не подумали? Она тогда замолчала. Поэтому она говорит, на мне порча. Какая порча? Как только человек начинает искать виноватых, порчу сделали, не хочет видеть в себе, это диагноз. То есть она просто не хочет меняться, вот не хочет отчаянно. Кстати, еще очень важный момент. Многие люди говорят, стена, знаете, почему часто стена идет? Потому что для того, чтобы выйти на новый уровень, надо стать другим человеком, нужно измениться. А для этого нужна энергия. Поэтому меняться можно тогда, когда ты отрешился от всего. Это я говорил, если вы хотите здоровый образ жизни, пост, отрешенность, не пить алкоголя, это нужно делать на отдыхе. Ну и на меня смотрели, как немножко на помешанного. Потому что на отдыхе у вас есть свободная энергия. Но на отдыхе мы как раз делаем то, что не надо делать. Так вот, если вы хотите измениться, то вы должны иметь энергию для изменения. Для этого нужно отбросить все, что из вас высасывает энергию. Перегрузки на работе. Все стрессы, переедание и прочее. Вы должны... Почему змея прячется, когда кожу снимает? Потому что это равносильно новой, обретению новой кожи. Вот многие не понимают следующего. Женщины особенно, у которых проблемы в семье. У нее проблемы с мужем. У нее проблемы воспитательного характера. И она пытается, так сказать, как-то добиться, чтобы я ей подсказал, я нажал на кнопку, и чтобы у нее все стало хорошо. Семья, дети, характер мужа изменился и детей. Да, нужно меняться. Нужно уже не работать над собой. Нужно меняться в лучшую сторону. Нужно научиться любить. Нужно научиться ощущать божественную волю во всем. Но, как это ни странно, божественную волю легче ощущать, когда вы перестаете есть тяжелую пищу. Кстати, сказать, всем рекомендую отказываться от хлеба. Тот хлеб, который сейчас производят, это катастрофа. Он забивает все, не дает никакой энергии. Там нет энергии в нем. Лучше хлеб кашами заменять. А? Ну, с отрубями, вот, так сказать, домашние, там, из пророшенной пшеницы сейчас многие, это все-таки что-то... А я говорю о том, что продают. Единственный хлеб, который я могу более-менее нормально есть, это бородинский. Просто нет ощущения, что это хлеб, я не знаю. Лаваш. Лаваш можно много съесть. Да, но бездрожжевой... Просто я хочу сказать, что обычные магазины хлеб не рискуйте. Но и вообще, увлечение хлебом, он дает очень много калорий и мало живой энергии. Поэтому хлебом увлекаться даже хорошим не стоит. Вот моя позиция. Так вот, что я хочу сказать. Если вы хотите решить проблемы в семье, то, как ни странно, это нужно, так сказать, дополнять не только эмоциональной работой над собой, но и отрешенностью, уменьшением привязанности. А это отказ от алкоголя, отказ от тяжелой пищи, от мертвой пищи, от, так сказать, мясной и прочее. То есть на фоне поста, на фоне отрешенности нужно исключать нервные перегрузки, перегрузки на работе. На этом фоне у вас высвобождается та энергия, которая пойдет на изменение характера. То есть наши эмоции связаны. Они связаны с питанием, с образом жизни, с работой. Поэтому если мы хотим меняться, но и у нас перегрузки на работе, переедание, если, так сказать, мы часто увлекаемся алкоголем. Еще раз хочу сказать, алкоголь можно, с моей точки зрения, пить тому, кто полгода может его не пить. Вот весна, осень, вы не пьете, в какой-то момент вы можете позволять. Если вы это делаете постоянно, это опасно для души. Все, на самом деле, все элементарно просто. Но чтобы это простое сделать, нужно постараться. Так вот, по поводу этой женщины. Тут понятно, что нет виноватых. Ее мать совершила преступление против любви. Она создала очень мощную, скажем так, зависимость души. И вот эта тенденция убийства детей из-за своего комфорта и благополучия, она очень мощно, ее трудно преодолеть. И я потом посмотрел сайт, где письмо этой женщины, и я увидел ее комментарий. И надо сказать, она что-то начинает понимать, значит, шансы у нее есть. Вот смотрите, что она написала. Там комментарии давали. «Да нет, люди добрые, ограничители у меня работали исправно. Они уже были наработаны годами раньше. И всем ответивших в других темах я поверила». Просто еще много важных подробностей, о которых писать слишком длинно. И я не хотела в рай на машине. Я чувствовала с детства, что могу изменить свою судьбу. И судьба эта безрадостная. До моего рождения был сделан аборт на большом сроке. Как известно, это отсутствие нормальной... После аборта на большом сроке, я всем говорю, это практически 90% минимум отсутствие у детей будет семьи, здоровья, отношений нормальных и прочее. Это отсутствие нормальной судьбы, семьи, здоровых потомков. Как только я наполнилась информацией СН за много лет, меня просто потянуло в святые места, к мощам святых, чудотворным иконам. То есть все прекрасно, все делает как надо, а потом совершает преступление против любви между делом. То есть человек идет правильно, правильно, ему сверху дают, так сказать, аванс. Ты идешь правильно, получай энергию, все. Но теперь сделай поступок, где любовь для тебя на первом месте. И после этого сошла благодать в виде высокой энергии и любви, наверное, в помощь мне для будущего испытания, которое я, пройдя, изменила бы свою судьбу и последующую жизнь, и спасла бы заваленных еще родителями потомков. Но я не смогла теорию от СН перенести на практику. Вот и был дан женатый мужчина, при этом сильная и красивая влюбленность и сильное желание родить ребенка. Верный вопрос, а что тебе мешало? А печать в его паспорте? Вот такая я дура. Ждала, когда эта печать исчезнет. Надо было доказать на деле, что любовь для меня выше всех человеческих ценностей. Доказала, что преступление против любви, совершенное родителями, лежит печатью в моем мировоззрении и работает независимо от моих попыток преодолеть этот грех. Совершенно правильный диагноз. Человек четко понял, в чем дело. Чему я это говорю? Если человек понимает, так сказать, суть своего промаха, греха, который называется промахом, значит, у него есть шанс нащупать верное направление и преодолеть даже эту тему. Это первое. Второе. Сейчас ситуация меняется достаточно быстро, и с каждым днем она ухудшается. Энергетика всего человечества работает на энергетику привязанности. Это очень опасно. Поэтому чистка, вероятно, скоро начнется. Перед чисткой каждому человеку дают испытание, искушение. Если он не проходит, извините, кто не успел, тот опоздал. Поэтому нужно относиться к моим исследованиям не как к развлекательному чтиву, и не как к таблетке, которую вы проглотите, и у вас будет все хорошо. Это всего-навсего ощупывание правильного направления. А дальше вы все за все отвечаете. Если вы получили аванс, и если вы его пропили, прогуляли, вы зарплату не получите, у вас и аванс отберут. Поэтому ситуация, еще раз хочу подсказать, напомнить, ситуация серьезная. И времени остается все меньше. Я не знаю, сказать, как это произойдет, но у меня всегда было хорошее ощущение опасности. Я ее чувствую всегда. Поэтому оттягивать с моментами реальных изменений не стоит. Если очень сильная загрузка, вот в данном случае, что ей надо делать? Ей нужно поститься в Экадыше 2 раза в месяц, 4 дня, не 2 дня, а 4. Отрешенность, молитва, пост и прочее. Я уже не говорю о весенних и осенних месяцах. Я уже не говорю о, так сказать, испытаниях, которые нужно пройти. Если человек готов совершить любой подвиг во имя любви, так сказать, потерять все, если он этим живет и убеждает свою душу, то, так сказать, даже, так сказать, при самых серьезных ошибках, все-таки она это не головой делала, она надеялась, она рассчитывала на то, что называется человеческое счастье. Она жила в той схеме, которую, так сказать, всем предлагают. Это наше телевидение, это наши газеты, это общее мнение. Страна-то тонет одной своей частью, другой пытается спастись. Почему погибла Византия? Потому что в ней было две тенденции. Одна тенденция – попытка себя привести в порядок, спасти себя, очистить душу. Другая попытка – а вот там лучше, давайте идем туда. Это называется западники и славянофилы. Почему погибла Россия? Потому что в ней существовало два крыла – западники и славянофилы. Вот Фамусов – западник, а Чацкий – славянофил. Россию эти две тенденции разорвали на две части. Взяли орла с двумя головами и в результате ни того, ни другого. Почему погибла Россия? Потому что вот эти две тенденции ее разорвали. Почему погиб Советский Союз? Почему Горбачев оказался предателем? Потому что он западник. Он лег под Запад. Славянофилы силы не имели. Вот сейчас по телевизору с утра я смотрел, показывали молодых людей, которые на мемориале вытанцовали, в очередной сброс. Почему наша молодежь начинает заниматься кощунством? Знаете почему? Потому что так имя себе делают они. Чем сильнее кощунство, тем больше они будут говорить. У них имя появится, они прославятся. А знаете, откуда они это берут? Из нашего телевидения. Поведение Волочковой, Собчак. Это кощунство, которое дает им деньги и славу. Так молодежь-то им подражает. Почему молодежь сейчас упражняется в безнравственности? Потому что они видят, как воровали еще недавно все министры. И вот эта, так сказать, атмосфера поголовного разворовывания, уничтожения своей страны, она к чему приводит? Потому что святого ничего не остается. И молодежь начинает рушить все только, чтобы главного добиться. Благополучной судьбы, славы, известности. А как прославиться? Как попасть, так сказать, в таблоиды? Чем большее кощунство ты сделаешь, тем больше тебе будет говорить. Вот логика. Это логика западная. И вот они начинают все это вытворять. А в советское время, я слышал, был прецедент. Один молодой парень, для того, чтобы его, так сказать, о нем заговорили и показать, какой он удалой, залез на памятник Горькому, там со шляпой он стоял, и нагадил в шляпу. Знаете, что было? Расстрел. Приговор приведен в исполнение. Кощунствовать советская власть не позволяла и правильно делала. Потому что кощунство – это истребление души окончательное, ради денег. Так вот, если бы Медведев правил еще, так сказать, второй срок, таких бы людей было бы очень много, потому что тенденция уничтожения страны, так сказать, начала формироваться очень сильно. Кстати, по поводу России. Я в прошлый раз говорил о феномене Сталина, помните? 5 марта, кажется, было 60 лет со дня смерти Сталина. И вы знаете о том, что коммунисты приносили цветы. И для коммунистов один из самых главных козырей в оправдании коммунизма – это феномен Сталина. Знаете об этом. И получается очень смешная штука, если перевести на нормальный язык. Главный козырь коммунистов, который защищает идеи коммунизма, это Сталин и опыт Китая. Согласны? Но если вдуматься, именно Сталин и именно Китай сделали свою страну сильными и благополучными именно потому, что отказались от коммунизма. Феномен Сталина знаете в чем? В том, что он отказался от главных коммунистических принципов. Назовите мне главные принципы коммунизма. Главный принцип. Дело в том, что модель справедливого общества было много. Но именно коммунисты выдвинули свою, так сказать, главную модель и дали механизм ее осуществления. Смысл коммунизма можно свести к трем главным позициям. Ликвидация семьи, частной собственности и государства. Чтобы был коммунизм, все должно быть общее. Семья должна быть общая. Вместо государства должно быть все общее. Государственного, так сказать, не должно быть ничего. И частной собственности не должно быть. Должно быть все общее. Ленин начал все это делать. Страна начала погибать. Что сделал Ленин? Он начинает вводить частную собственность. И страна начинает погибать по другой схеме. НЭП – это был распад страны, раздергивание ее. Это было, по сути дела, НЭП – это то, что было в 90-х. Что делает Сталин? Он понимает, что страна при НЭПе погибнет. Нравственность, знаете, почему погибнет? Потому что на Западе есть внешняя нравственность, бытовая, человеческая логика там хорошая. А в России всегда была нравственность божественная, внутренняя. Как сказал популярный певец недавно, американцы – прекрасные люди, они очень открыты снаружи, но очень закрыты внутри. А русские, они все закрыты снаружи, но очень открыты внутри. Так вот, Россия жила божественной логикой. Внутренняя была культура. А Запад жил человеческой логикой. Там бытовая культура очень высокая. Так вот, когда Россия начала лишаться божественной логики и переходить на западную схему, она оказалась без божественной культуры, без души и без внешней культуры, а дальше распад. Поэтому, когда Сталин увидел, что идет западная схема, то тогда что получается? Внешнюю культуру наработать не успели бы, а внутреннюю потеряли. Это гибель России. Россия не может жить по западной схеме. У нее другая душа, другая схема культурная. Знаете почему? Потому что в православии Бог на первом месте, а человек во втором. При всех проблемах Бог на первом, а человек на втором. А в католичестве человек на первом, а Бог на втором. Поэтому торжество идет чего? Бытовой культуры. Машины, дачи, квартиры, все прекрасно, а любви внутри нет. А что в протестантской религии? Кто знает? Еще раз. В православии Бог на первом месте, человек на втором. В католичестве человек на первом месте, Бог на втором. В протестантской религии... Что? В протестантской религии Бога нет, ребята. Просто нет. Там есть только человек, который ему говорит о Боге, но Бога нет. Логики божественной нет. Есть прекрасная человеческая логика. Не пить, работать, сказать, много детей нужно иметь. Все, но это логика человеческая. Практически нет божественной логики в протестантской религии. Поэтому она обречена. И обречена католическая. А у православной шанс выжить есть, если она вернется к христианству. Так вот, Сталин понимал, что страна погибает. Что он сделал? Сначала он начал укреплять государство. Потом он начал укреплять семью, он отменил ленинские декреты об абортах и так далее. Парады голых запретили. При Ленине-то, вспомните, три парада голых на Красной площади. Лозунги, нужно, так сказать, разрушать буржуазную семью. Каждая комсомолка должна была отдаться комсомольцу по первому требованию, если он заплатил налоги. Взносы комсомольские. Саратовская газета писала. Вот было, мы не представляем, какой была страна тогда. Почему было колоссальное количество бездомных? Потому что семью разрушали. Почему сейчас такое огромное количество бездомных? Потому что у нас идет разрушение семьи активное в стране. В том числе и через ювенальную юстицию. Кстати, ювенальная юстиция не самая страшная беда. Есть вещи похуже. Знаете какие? Вот в Финляндии отнимают 3-5 тысяч детей ежегодно. Знаете, что там происходит дальше? Аукцион. Где продают детей. Так вот, человек, который рождает ребенка, мучается, рождает, вкладывает в нее любовь, силу, сказать, затраты. У него потом этого ребенка отбирают. А тот, кто получает ребенка, он его не рожает. Не мучается, не переживает. И в месяц получает еще 30 тысяч евро. Ой, извините, в год 30 тысяч евро. Там какие-то суммы. То есть ты просто берешь усыновляешь ребенка, и тебе каждый месяц 2-3 тысячи евро за него платят. То есть зачем рожать? Надо забирать детей. То есть идет индустрия рабовладельческая. Но когда ребенка отнимают у женщины, это не самая страшная беда. Знаете почему? Вот назовите беду страшнее, когда ребенка. Так вот, скоро государство будет определять, кому можно беременеть, а кому нет. Ювенальной юстиции вы хотя бы успели родить, полюбить его, хотя бы несколько лет воспитывать. А в следующей ювенальной юстиции государство придет к вам и скажет, вам нельзя беременеть, и сделает вам перевязку труб. Потому что вы по таким-то параметрам, вот ваши гены показывают, у вас может родиться террорист. Вы не имеете права рожать ребенка. И таким образом... Так это и есть фашизм. А вы думаете, к чему мы идем? Я уже несколько лет повторяю, что высшая стадия развития империализма – это фашизм. И к этому подойдем, поверьте мне. Так вот, возвращаясь к России. Сталин понял, чем дело пахнет, потому что он был кавказцем. А любой кавказец прекрасно знает, что будет с его племенем, если не будет крепкая семья, если не будет нравственности, если будут аборты. Племя исчезнет. Поэтому, в первую очередь, племя должно быть сильным. Государство должно быть сильным. А любое племя состоит из семейных кланов, а семейный клан из семьи. Значит, если не укрепить семью, государство погибнет. И Сталин начал укреплять семью. Так вот, Сталин делал все наоборот. Он укреплял семью. Перед войной зарплаты рабочих профессионалов были в десятки раз больше, чем у обычных. Вы знаете об этом? Пошло расслоение общества. То есть реально человек, так сказать, способный и умный, получал гораздо больше возможностей и всего остального. То есть Сталин начал отказываться от частной собственности, Сталин начал укреплять семью и государство. Все три главные пункта коммунизма, он на них наплевал. А вот Хрущев после него опять попытался построить коммунизм и шел, исходя из коммунистических схем. Поэтому Хрущев выглядел как идиот. Феномен Хрущева – это что, идиот у власти? Феномен Сталина не только в том, что он отменил все коммунистические главные идеалы, идеи. Феномен Сталина заключался в том, что он сам нес в себе идеологию определенную. И эта идеология закончилась его смертью. Обратите внимание, у него не было команды, которая продолжила его дело. После него рухнула страна. После Сталина, который взял страну с Сахой, а отдал с атомной бомбой, была агония в виде Хрущева, Брежнева и всех остальных. Эта агония завершилась Горбачевым. Почему русский народ спивается, знаете? И почему западный народ не спивался? Очень простой ответ. Потому что, когда человек имеет цель, у него есть энергия. Цель дает человеку энергию. Если у человека нет цели, он начинает умирать. У него начинает очень плохо быть на душе, падает энергия. И как ее поднять? Он начинает пить или увлекаться наркотиками. Какая была цель у русского человека? Никакой. К Богу дорогу перекрыла религия. К деньгам дорогу перекрыла религия. Потому что менталитет русского человека не поклоняться работе и деньгам. Что получается? Свое, так сказать, имущество развивать не давал царь, потому что светская власть копирует религиозную. Рабовладельчество. Царь только 100 лет назад, 150 лет назад отменил крепостное право. Русский народ что видел? Полную невозможность развития в частном порядке, реализовать свои инстинкты и полную невозможность прийти к Богу. То есть стратегические цели закрыты, тактические цели закрыты. Что дальше? Остановка энергии. Что дальше? Самоуничтожение. Что и произошло с Россией, она погибла. Если народ начинает пить, страна будет погибать. Потому что значит, у народа нет цели. Почему на Западе народ не пил? Потому что у них не было стратегии. Они к Богу не шли. Но они шли к деньгам, благополучию, к работе, к стабильности. И у них очень много энергии выделялось на это. Поэтому они даже когда пили, они не ломались. У них была энергия, она их защищала. Кто первый спивается? Человек, у которого нет целей, слабый энергетически, он сопьется сразу. Когда человек сильный, работящий и так далее, он может долго пить и практически никаких особых проблем не иметь. Внутренняя энергия, цель определяет, так сказать, иммунитет человека и его здоровье. Так вот, почему Горбачев оказался предателем? Потому что он понял, идея коммунизма рухнула. И что он предложил? жалкое жилище 2000. Все стратегические цели, которые мог предложить Горбачев, это у вас будет жилище. И с этим даже обманул. Распадаться стала страна вместо обещанных квартир. Почему Горбачев оказался трусом и предателем? Потому что он не знал, куда идти. Когда человек не знает, куда идти, он тяготеет трусости и предательству, когда у него нет высокой цели. Почему Ельцин, который, так сказать, фактически уничтожил страну, все-таки как-то сложно его назвать предателем и трусом? Потому что у Ельцина, в отличие от Горбачева, была идеология. Но эта идеология в виде поклонения Западу. Рынок спасет, Запад поможет. Запад помог, уничтожая Россию всеми известными способами. В чем феномен Путина, знаете? В первую очередь, если посмотреть феномен Путина, бросается в глаза то, что он один. Он одинок, у него нет команды, у него нет последователей. Вот сейчас уйдет Путин, страна опять погрузится в воровство. Все эти кланы либералов начнут страну тут же разворовывать. Почему Путин один? Знаете почему? Потому что он разведчик, а разведчик прекрасно знает, как выглядит предатель. Если человек безнравственный, он не будет разведчиком, он предаст. Если человек увлекается алкоголем, он предаст. Если человек, так сказать, похотливый и о сексе думает, он предаст. Если человек жадный и завистливый, он предаст. Школа государственников. Чекист должен любить свою родину. Без этого невозможно. И именно такой человек мог говорить о спасении страны. Мне сегодня ночью сбросили видео с ролик, где Путин дает интервью 2002 года. Я его размещу на сайте. Знаете, что он говорит? Там спрашивает у Буша, Буш рядом и Путин, два человека. И корреспондентка спрашивает у Буша, что нужно, чтобы управлять страной. Ну, у Буша IQ-то на уровне плинтуса. Он говорит, должен быть высокий IQ. Спрашивает у Путина, что нужно, чтобы управлять страной. Вы знаете, что он ответил? Любовь. Любовь в стране, которую ты управляешь, и ответственность за нее. Мне понравилось там потом внизу комментарий. А где этот Путин 2002 года? Где он? Дайте его нам. Но человек совершенно четко сформулировал. И в прошлом году что сказал Путин? Должна быть нравственность и должен быть патриотизм. Без этого страна не выживет. То есть он прекрасно понимает, чему идет страна. Если у человека нет семьи, он легче пойдет на предательство. Если у тебя нет теплых чувств к семье, к своей стране, ты предатель будущий. Если ты любишь... слишком увлекаешься сексом, деньгами, алкоголем, ты предатель. Если ты жадный и завистливый, ты предатель. Если ты не хочешь развиваться, учиться, у тебя слабое образование, ты слабый, зависимый человек, ты предатель. Вот логика. Так вот, если с этой точки зрения посмотреть на нынешнюю Россию, знаете, что такое нынешняя Россия? Это фабрика по производству предателей. В нашей школе отменяют нравственное воспитание, оставляя только образование. Да. Да. А. Плохо слышно. Вы говорите. Обратная связь должна быть. Так вот, нынешняя Россия – это школа предателей. В школе что, чему должны обучать, в первую очередь? Патриотизму и нравственности. Что сейчас вводят в наших, так сказать, школьных правилах? Школьник получает по контракту с учителем. Учитель – это нанятый по контракту человек, который должен передать знания ученику. Все. То есть школа наша – это школа предателей. Может ли быть крепкая семья, если женщина похотливая и развратная? Никогда. Семья держится на женщине. Что делает наше телевидение? Пропаганда разврата, секса и, так сказать, низкопробных различных уровней, шуток и чего угодно. Что делает наше образование, которое станет платным? Кого оно будет воспитывать? Люмпинов, ограниченных людей, которые с радостью предадут свою страну. Что делает наша экономика? Она демонстрирует то, что воры прекрасно себя чувствуют. Только последнее время, может быть, ситуация стала меняться. Быть грабителем, вором собственной страны почетно. Пропаганда воровства к чему приходит? Это наш уголовный кодекс – это пропаганда воровства. Все знают, что много украдешь – откупишься. А за пустяк посадят. Это разграбление страны, это призыв к разграблению страны. Так вот, нынешняя Россия – это школа предателей. Может выжить такое государство? Нет, конечно. Чтобы Россия выжила, что нужно? Нужно укреплять семью немедленно. Для этого должна быть нравственность у женщин. А из чего составляется нравственность, складывается? Из отсутствия пропаганды разврата. Из-за минимизирования, недостойного поведения. Все эти телесериалы, одно другое. Что формирует, что является главным воспитательным средством сейчас в любой стране? В первую очередь телевидение. Китайцы уже начали задуматься, они вводят цензуру в интернете. Если молодая женщина пьет, она будет нормальной матерью? Нет. Тот напиток, который сейчас называется пивом, им не является. Именно подсаживает молодежь на пиво, которое стоит дешевле, чем вода. Нынешняя промышленность разлагает семью. Парады гомосексуалистов – это разложение семьи. Неправильное питание – это разложение семьи. От нынешнего пива у девочек бесплодие, у мальчиков растет грудь, рак. Кто об этом говорит? Все молчат. Ну, правда, сейчас передача начинает появляться, среда обитания. Там хотя бы нас ориентирует, как выживать. Но для того, чтобы, семья выжила, что нужно? Нужно, чтобы ее не убивали физически через питание, не убивали пропагандой распада семьи, не убивали ювенальной юстицией, которая... Ни одна женщина не захочет рожать, если она увидит, как просто на ровном месте отбирают ребенка. По заказу уже. В России это все и по-идиотски. В России заказывают детей. Вы уже знаете, какой был скандал? 1500 детей на органы пустили в Италии. Под видом усыновления. А и более того, огромное количество детей в России стали продавать по документам как больных, а не здоровые. Это нынешняя Россия, потерявшая лицо, потерявшая нравственность полностью. Почему? Потому что на Западе есть бытовая культура, она как-то их сдерживает. А в России нет бытовой культуры, всегда была культура души. Если Россия лишится культуры души, она погибла. Шансов ее не будет. Поэтому как только Россия ложилась под Запад, она погибала. Византия погибла. Пошла тенденция ложиться под Запад перед 17-м, Россия погибла. Советский Союз, последнее лице Горбачева, начал смотреть на Запад, продал свою страну и разорил ее. Ельцин смотрел, страна ушла до основания. Что делает Путин? Он идеологически противостоит Западу. Вот сейчас говорят о том, что Путин пытается как Сталин выглядеть, как и Чингисхан. Он должен обозначить, что Россия не идет в нравственном плане за Западом. Он должен обозначить свою систему ценностей. Ценностей, которые называются патриотизм и нравственность. Что такое патриотизм? Это любовь к родине. С чего начинается родина? С семьи. С любви к семье, с нравственности. Если в семье нравственно ведут люди, я буду любить семью. Если в семье все предают и ненавидят друг друга, я не буду любить такую семью. Родина – это не просто общая территория. Родина – это семья, это нравственность. Это, нравственное телевидение. Это государство, которое не распадается. Это отсутствие коррупции. Если не могут, справиться с коррупцией, то есть воровством, буду я любить такое государство? Я его не буду любить. С коррупцией очень легко справиться. И есть опыт. Но для этого нужно желание, то, что называется политическая воля. У коррупции три составляющих. Первое. Разворовывание государства. Второе – грабеж государства. Второе – грабеж бизнесменов. И третье – грабеж народа. Начинать нужно с чего? Остановить грабеж государства. Потому что если погибнет государство, ни бизнесмены, ни народ существовать не будут. Значит, нужно просто максимальное ужесточение, разворовывание государственных средств. Начать с этого. И сразу же коррупция начнет исчезать на глазах. Потом перестать грабить народ. Система ЖКХ – это система ограбления народа. Путин уже слов не мог найти, когда этот безумный министр говорит, а нет никакой связи. То есть это нормально. Залез человеку в карман, вытащил деньги, говорит, что ж ты у меня деньги украл? А нет никакой связи между твоими деньгами уже и твоим карманом. И министр это сидит и грузит президента. Безумие какое-то. До чего мы, как говорится, дошли? Но на самое главное, нынешняя Россия, знаете, в очень тяжелом состоянии. Почему? Потому что в России нет идеологии. Почему в России воруют? Нет цели. Цель должна дать идеология. Россия лишена идеологии. Это и есть самое страшное, что может быть для России. Царская Россия погибла, потому что не было идеологии. Вся идеология сводилась к почитанию и поклонению царю. Но это не идеология. Советский Союз рухнул, потому что идеология его оказалась несостоятельной. Нынешняя Россия погибает, потому что у нее нет цели идеологии. Поэтому народ один пьет, другой ворует, третий смотрит на Запад. России, как воздух, нужна идеология. Есть она, в принципе, есть. Ее основы Путин заложил. Суть идеологии, главная цель какая? Создать нормальное государство. Коммунисты пытались построить счастливое государство, но при этом игнорировали людей, живущих в государстве. Они забыли, коммунисты, что государство гармоничное состоит из гармоничных людей. Поэтому для того, чтобы возникло гармоничное государство, нужно научиться создавать гармоничного человека. В первую очередь, чтобы он не был предателем. Он не должен быть алкоголиком, вором, грабителем. Он не должен плевать на семью. Он не должен плевать на родителей. Он не должен быть жадным и завистливым. Он не должен, так сказать, быть привязанным, так сказать, и поклоняться инстинктам. Это должен быть нравственный, любящий и заботливый человек. И вот если такого человека государство будет воспитывать, то он выполнит свои стратегические задачи. Для начала государство не надо убивать. Но самый главный вопрос, мы возвращаемся к коммунистам. Сталин смог построить сильное государство, потому что он отказался от коммунизма как такового. Отказался Китай от коммунизма или нет? Отказался. Знаете, как выглядит китайская модель коммунизма, социализма? Китай отказался разрушать государство. Он начал его укреплять. Китай отказался разрушать семью. Все знают, что сейчас Китай лихорадочно укрепляет семейные ценности. Китай отказался от частной собственности. И поэтому воспарил. Значит, что получается? Коммунисты обращаются и демонстрируют пример коммунизма тех, кто именно от коммунизма отказался. Тогда главный вопрос. А что за строй Китая, если они так благополучно живут? И что за строй построил Сталин? Что за сильнейшее государство? Что за у них идеология нынешняя? Какая была на самом деле идеология у Сталина и у китайцев? Ведь они явно не капиталистическая страна. Значит, они живут какими-то принципами. Почему они воспарили? Почему они сделали невероятный рывок, отказавшись от главных принципов коммунизма? Рассказать вам секрет? Для того, чтобы понять, что такое коммунизм, нужно понять, что такое капитализм. Коммунизм – это есть реакция на загибающийся капитализм. Согласны? Если бы капитализм процветал, коммунизма бы не появилось. Для того, чтобы понять, что такое коммунистический Китай, что такое коммунизм по Сталину и что такое вообще социализм и коммунизм, нужно проанализировать проблему капиталистического общества. Коммунизм появился как антипод капитализма. Карл Маркс сказал, вся беда в частной собственности. Поэтому вся беда в насилии государства над человеком. Вся беда в прогнившей семье. Об этом говорил Энгельс и Карл Маркс. Значит, нужно ликвидировать все то, что плохо, и будет хорошо. Модель знакомая, да? Уничтожить зло, и будет добро. Зло уничтожили. Так вот, я говорил о том, что вся теория Карла Маркса – это афера. Это мыльный пузырь. Карл Маркс говорил, что главная беда – это частная собственность. Это главный признак коммунизма. И он говорил, что главная беда – это частная собственность на средства производства. То есть капиталисты, фабриканты – это главная беда. Это все оказалось ложью, липой и надувательством. В чем суть капитализма, знаете? Суть капитализма в частной банковской системе. Именно тогда, когда деньги начинает производить банк, вот это и есть капитализм. Все сверхприбыли у фабриканта невозможны, они бывают только у банков. Так вот, если говорить о том, что такое капитализм, мы должны иметь схему, шаблон сопоставления. Есть коммунистическое общество, есть капиталистическое, а есть еще общество гармоничное. Кто-нибудь когда-нибудь задумался о том, каким должно быть гармоничное общество? Знаете, каким оно должно быть? Любое живое существо, чтобы жить нормально и выживать, должно работать в трех режимах. Режим настоящего выживания, режим тактический выживания завтра и режим стратегический выживания в отдаленном будущем. Согласны? Организм, который, сказать, потерял стратегическое мышление, долго не проживет. Его потомки погибнут. Организм, который потерял стратегическое и тактическое мышление, не жизнеспособен. Он проживет чуть-чуть, потому что только в настоящем. Это стиль животного. Но даже животные сканируют будущее. Так вот, любое гармоничное общество должно иметь слои, группы людей, которые отвечают за сверхстратегию, стратегию, тактику и настоящий день. Согласны? Так вот, в любом обществе есть те, кто отвечает за настоящее. Как они называются, знаете? Торговцы. Есть те, кто отвечает за ближайшее будущее. Как они называются? Политики. И есть те, кто отвечает за отдаленное будущее, за высшую стратегию. Как они называются? Священники. Так вот, как выстраивается гармоничное общество? Есть торговля, есть экономика, есть политика, есть идеология, есть религия, есть вера. Вера рождает религию, религия рождает идеологию, идеология рождает политику, политика рождает экономику, экономика дает нам то, что мы едим и как мы живем. Гармоничное общество – это то общество, которым управляют политики под нравственным контролем священников. То есть схема гармоничного общества – торговец думает о себе, о своей прибыли, ему на все наплевать. Поэтому торговец должен находиться под контролем политика, который думает о всем народе и государстве. В этом смысл политики. Политик думает о государстве. И когда Людовик говорил «государство – это я», в какой-то степени он был прав. Он должен заботиться о государстве, как о себе. Так вот, в принципе, функционирование здорового общества – это политики, управляющие торговцами. Торговец должен быть под контролем политика. А политик – под контролем священника. И общественности, и идеологии. Священник может ослабнуть, там должна быть идеология, которой придерживается политик. Политик придерживается идеологии, а идеология контролируется, если так уже точнее выразиться, священниками, нравственными людьми, философами и так далее. И тогда соблюдаются все фазы. Стратегия руководит тактикой, тактика руководит настоящим сегодняшним днем. Знаете, что произошло несколько сотен лет назад? Священники стали торговцами. Политики, которые раньше обращали внимание на священников, руководствовались идеологией и управляли торговцами, потеряли над собой контроль. Когда священники стали торговцами, политики тоже начали ложиться под торговцев. А когда политик ложится под торговца, то торговец начинает управлять государством. Тот, кто живет сегодняшним днем, стал решать проблемы завтрашнего дня и отдаленного будущего. Как это называется? Это истребление стратегического мышления, это истребление тактического мышления в угоду сегодняшнему дню. Последние несколько сотен лет то, что мы называем капитализмом, есть строй государства, где священники торгуют, политики торгуют, а торговцы ими управляют. Так вот, именно банки смогли управлять политиками и священниками после того, как священники стали заниматься торговлей. Поэтому банковская система, она не могла просто так захватить всю власть в мире. А были предпосылки. Нравственное разложение священников привело к разложению политиков и к торжеству, культу денег. Торговцы стали управлять миром. Но когда человек с ампутированным тактическим и стратегическим мышлением пытаются управлять миром, что это такое? Это смерть. И именно эту агонию мы сейчас наблюдаем в современном западном мире. Когда не нравственность управляет человеком, не здравый смысл, а жадность, культ денег – это Содом и Гоморра. Но даже в Содоме и Гоморре не насиловали собственных детей, как это сейчас происходит в западном, в западных странах. Там этого не было. То есть уровень нынешней нравственности западных стран гораздо ниже, чем уровень Содома и Гоморры. Они ампутировали себе будущее и даже ближайшее настоящее. Поэтому идет разложение такое. Поэтому там, если у женщины, скажем, 1% есть, что ребенок будет больным, она делает аборт. Фильм, я говорил, все в твоих руках. Посмотрите, очень, так сказать, показательный фильм. Так вот, что мы видим сегодня? Мы видим агонию западной капиталистической системы. Но суть капитализма не в частной собственности на средства производства и не в фабрикантах. Суть капитализма в разложении нравственности и в разложении стратегического и тактического мышления. Суть западной цивилизации в том, что ею стали управлять торговцы, и торговцы стали управлять политиками и священниками. Именно торговцы, судя по всему, сейчас сделали, так сказать, условия Папе Римскому, чтобы он ушел. Что дальше получается? Это не просто путь никуда, это смертельный путь. Теперь обращаемся к Сталину и к примеру Китая. Почему Китай называет себя социалистическим государством и существует? Знаете почему? Существует хорошо. Потому что он главную схему сохраняет. В Китае идеология управляет политиками, а политики управляют торговцами. В Китае торговцы не управляют страной. Поэтому он развивается. Там есть стратегическое мышление. Компартия, какая бы она ни была, она дает цели. Мы должны сделать то, мы должны сделать прорыв. Мы должны открыть фундаментальные науки, мы должны космос поднять. И поднимают. В Советском Союзе было развито стратегическое мышление. Как раз Советский Союз в лице Сталина, в первую очередь, поставил нравственность и идеологию над политикой, а политику поставил над торговлей. Сталин не позволял торговцам управлять страной. Он их давил периодически. Именно потому, что нравственность, идеология была над политиками, от политики над торговцами, Советский Союз добился колоссальных успехов. Советский Союз распался. Что сейчас делает Китай? Китай сохраняет приоритет идеологии над политикой, а политики все-таки держат торговцев. Поэтому идет бешеный рост, потому что торговец сам по себе – это истребитель. Это абсолютное частное звено, это раковая клетка. Так только дай свободу, она истребит весь организм. Чтобы клетки отдельные не стали раковыми, что нужно делать? Нужно их контролировать политикам и нравственным людям. Хорошо, у нас церковь не может обеспечить контроль. У нас должна быть идеология. Беда России в том, что нынешняя православная церковь не может выдвинуть идеологические аспекты и не может взять на себя нравственное управление страной. И диакон, так сказать, Андрей Кураев очень четко это показал. Знаете как? В школе злословия, когда его спросили, вы за то, церковь православная, за то, чтобы убрать Ленина из мавзолея? Помните, что он сказал? Она не будет за это голосовать. Ее говорят, почему? Ну, не хотим, типа, народ обижать. Знаете, что это в переводе означает? Дело в том, что преподношение в храме и прочее, электорат, так сказать, это пожилые люди. У православной церкви. А пожилые люди, как правило, коммунисты. Поэтому, боясь проголосовать за вынос тела Ленина из мавзолея против языческого обряда, который энергетически до сих пор убивает Россию, православная церковь официально призналась в том, что для нее интересы экономические и политические важнее интересов нравственных. Но для того, чтобы дать идеологии, нужно нравственность поставить выше, чем политику и экономику. Когда торговля выходит на первое место, об идеологии говорить смысла нет. Это печально, но это факт. Поэтому Россия сейчас в очень критической ситуации. Когда рухнул Советский Союз, православная церковь могла обеспечить хоть какое-то нравственное управление, но она не смогла это сделать. И сейчас мы находимся в очень серьезной ситуации. Когда единственный человек, который говорит о нравственности, официально это президент. Если сейчас идеологии не возникнет, если не возникнет четкой, так сказать, схемы нравственность над политикой, а политика над экономикой, Россия погибнет. В чем феномен Путина? В том, что Россия погибала, когда он пришел, страну уже разворовали на части, растащили, и ей управляли торговцы. Олигархи разворовали, семибанкирщина, помните? Олигархи растащили страну, поделили и собирались делить дальше. Что сделал Путин? Он как чекист понимал, что если не остановить торговцев, они убьют страну. И что он сделал? Он начал душить потихоньку торговцев. Он политиков поставил над торговцами, и это было спасение России. Но это не полное спасение. Для того, чтобы Россия выжила, над политиками должна встать идеология. И без этой идеологии России не выжить. Путин уйдет, и политики опять прогнутся, лягут под торговцами, и тогда Россия обречена. Может ли Россия обрести идеологию? своем послании Путин ее наметил. Из понятия патриотизм и любовь к родине можно очень много вынести. Для начала нужно остановить ювенальную юстицию, закон о платном образовании, нужно остановить производство пива. Просто сказать, вот все можно правильно подать. Нужно, знаете, какой лозунг объявить? Что в России было как можно больше пива. Знаете почему? Пиво, а не того, что продается, не того яда. Делайте натуральное пиво, которое будет через 3 дня портиться. Сразу производство этого суррогата уменьшится в 100 раз, как минимум. Он просто должен исчезнуть. Должно быть настоящее пиво, на котором производитель будет получать не 1000%, а 20% прибыли. Страна не будет умирать, а яда будет меньше. То есть нужно объявить кампанию по производству здорового пива, которое не будет убивать. О чем говорил Солженицын? О сохранении народа. Чтобы сохранить народ, его для начала нужно перестать травить. Так вот, идеология России с чего должна начаться? Нужно сохранить народ и перестать его убивать. Нужно перестать убивать народ физически, через ГМО-продукты, через алкоголь некачественный, через это пиво, которое пивом не является. Нужно перестать убивать семью через нравственное разложение. Нужно перестать убивать образование. Нужно перестать убивать детей. Мне женщина, которая работает в роддоме, сказала, у нас родители здоровым женщинам молодым говорят, да сделай аборт. Что ты забеременел? Делай аборт. А почему? Потому что органы ребенка пойдут на лекарства. Вот нынешнее положение в России. Так вот, идеология очень простая. Спасти народ, создать нравственного человека и создать гармоничное государство. И это государство должно жить по заповедям. В этом государстве не должны люди воровать, грабить, лгать, разлагать свою душу, поклоняться инстинктам, превращаться в животных, разрушать семьи. Для начала, элементарно, очень неплохая идеология, которая будет соответствовать всем главным религиям. Вот я сегодня услышал передачу, в Дагестане 30-40% мечтают о том, чтобы было исламское государство и не считают себя жителями России. Знаете почему? Хотите, я вам докажу, что цели народа России и цели экстремистского ислама одни и те же. Кто так не считает? Вы так не считаете. А я могу доказать, что цели русского народа и ислама одни и те же. Начнем? Итак, какие цели русского народа? Сохранить государство, правильно? Какие цели экстремистского ислама? Уничтожить российское государство, правильно? Правильно. Пока не стыкуется. Идем дальше. Какие цели русского народа? Сохранить государство, чтобы оно крепло, развивалось. Какие цели ислама? Создать свое государство, свой, сказать, исламское государство и уничтожить нынешнее. Теперь дальше. Для чего? Что сделает русский народ, который сохранит свое государство? Будет принимать дальше ювенальную юстицию. Еще несколько миллионов детей бездомных появится. Еще больше будет спиваться. Каждый третий призывник сейчас наркоман. Вы знаете об этом? 20% всех наркотиков, героина в мире потребляет Россия. 20%. Для такого потребления в России должно быть 1,5 миллиарда человек. Представляете? 1,5 миллиарда, а у нас 130 миллионов. То есть Россия героина потребляет в 10 раз больше, чем другие страны. Так вот, для чего России нужно сохраниться? Чтобы разлагать свое образование, семью, проповедовать культ разврата и так далее. Для чего нужно экстремистскому исламу создать свое государство? Чтобы не было, будет в исламском государстве бездомные дети, разложенная семья, безнравственная женщина, алкоголизм, ювенальная юстиция, дома престарелых. Будет или нет? Не будет. Значит, тогда какие цели русского народа? Чтобы выжило русское государство. Но выживет ли оно при ювенальной юстиции, разрушении семьи и образования? Не выживет. Значит, что нужно по большому счету русскому народу? Победить ювенальную юстицию, разложение образования, разложение семьи, спаивание народа. Нужно укрепить нравственность. Такой экстремистского ислама те же самые цели. Те же самые. Значит, по большому счету, экстремистский ислам, который мечтает уничтожить российское государство, и русский народ, который хочет спасти русское государство, имеют общие цели. Одну и ту же цель. если взять по большому счету. Вот вам закон единства и борьбы противоположностей. Значит, как нужно бороться с экстремистским исламом? Понимаете, о чем я говорю? Нужно не ловить их, не мочить в сортире. Это уже, говорят, бесполезно. Нужно вырвать у них главный козырь – нравственность. Если российское государство перестанет насаждать ювенальную юстицию, пропагандировать разврат, разрушать образование, убирать из школы воспитание, оставляя, так сказать, только сухую, так сказать, информацию. Если российское государство будет против абортов, если, так сказать, российское государство не будет разворовываться чиновниками, если люди ощутят себя едиными и будут патриотами и нравственными людьми, то тогда экстремистский ислам бессилен перед таким государством. Но если государство распадается, если чиновники его разворовывают, семья гибнет, ювенальщики приходят и отбирают детей. Школьники, ждем, сказать, вроде уже принят закон о платном образовании. Школьники не получат элементарных азов образования. Будет нужно кому-то такое государство? Нет. И его сломает ислам, и правильно сделает. Вы знаете о том, что в Чечне в школах вводится должность по нравственному воспитанию детей? В школах. Замдиректора по нравственному воспитанию. То есть мы говорим о религиозном воспитании, оно должно быть нравственным. Если Россия поймет, в каком направлении двигаться, если в России появится элементарная маломальская идеология, она мгновенно придет в себя. Вы обратите внимание, что сейчас делает Китай. У него торговцы не управляют страной, но у него нет идеологии. Коммунистическая идеология начинает рушиться. Китай лихорадочно ищет новые цели, потому что как только ослабнет цель, с Китаем произойдут те же процессы, которые начались у нас в 70-м. Он начнет распадаться. И он уже распадается. Поэтому в Китае, сказать, завозят протестантские центры. Там 600 центров организовано протестантских. Религиозные аспекты. Китай укрепляет семью. Недавно, знаете, что объявили по телевизору? О том, что в Китае быть богатым неприлично. Что нужно сплачиваться. Что нужно помогать бедным. То есть идея идет какого? Нравственность сначала, политика и экономика потом. То есть китайцы не дураки, они пытаются это сохранить. Но вряд ли они это смогут, потому что у них нет религии. Они язычники. Поэтому они какое-то время продержатся. Их лозунги сдержат распад, но у них шансов нет. А вот религии, у России есть религия. Ближе всего к христианству, православию. Если произойдет реформа нравственная в православии, которая сейчас является, по сути дела, рабовладельческой организацией, если молодые священники начнут говорить о том, что нужно возвращаться и понимать, что говорил Христос, то тогда Россия будет спасена. Но это один из аспектов. В первую очередь, дело даже, так сказать, религия – это сверхстратегия. В России нужно сейчас немедленно создавать идеологию. Я говорил с ребятами, вот в Индии мы сидели, я говорю, нужно общественное движение, которое будет называться «За нравственную и здоровую Россию». Уже создаются, прекрасно. Эти движения должны вбирать в себя миллионы человек. Вот эти движения, патриотические, нравственные, они сейчас должны активнее быть, потому что один президент никогда не удержит, он должен быть поддержан снизу народом. Если мы понимаем, что сейчас в России, одни бьются за спасение школы, другие бьются за спасение от ювенальной юстиции, третьи пытаются, сказать, бороться с чиновниками, милиционерами, полицейскими, которые за наркотики. То есть, сказать, логика, понимаете? Народ борется с полицейскими чиновниками, которые пытаются покрывать. Ведь все же знают, что все наркотики крышуют чиновники. Все это знают. Никогда бы, сказать, борьба с наркотиками не была бы такой безуспешной, если бы все не крышевалось. Но все про это молчат. Но уже страна готова к тому, чтобы остановить этот процесс, потому что, еще раз говорю, в стране, в России в 10 раз больше наркоманов, чем в других странах. Это катастрофа, об этом надо говорить. В России задерживается на границах 4% героина, а в Афганистане 96% задерживается. Извините, в Иране из Афганистана. У Ирана 96% на границе останавливается наркотрафика. А в России 4%. А почему? А потому что крышуют чиновники. А почему чиновники крышуют? Потому что они готовы предать свою страну ради денег. А почему они готовы предать свою страну? А потому что они нет идеологии и цели. России как воздух нужна цель и идеология. Как воздух, иначе она не выживет. И вот сейчас как раз тенденция к созданию идеологии, она идет и в народе, и в принципе это озвучил президент. Это серьезные шансы для России. Так вот, когда мы понимаем, что такое капитализм, что на самом деле капитализм – это блеф, его определение. Реальное лицо капитализма – это торговцы, которые правят миром. Россия остановила торговцев, которые ее хотели сожрать. Теперь Россия должна обрести нравственное управление политиками. Нравственность должна быть над политикой. Россия к этому неизбежно придет. Так что, ну у нас же, видите, начал говорить о здоровье, перешел к политике. Ну, мы ж говорили об этом вчера. Ну, что делать? Да. Понимаете, и молния, и Челябинский метеорит – это серьезное предупреждение. О том, что, первое, молния рассматривается как гнев Божий. Поэтому для Европы, судя по всему, для западных стран это будет гнев Божий. А метеорит рассматривается как предупреждение очень серьезное о том, что будут сложные времена. И обратите внимание, никто не пострадал, ни один человек не погиб. Это означает, что Россия ожидает очень тяжелые времена, но она не погибнет. Вот так, если переводить на такой язык. Что-что? Ну да. Да, то есть это знак, что начинаются перемены. Какие-то очень серьезные перемены начинаются. Сергей Николаевич, да. Ваше мнение, вот что сейчас в Китае девушек старше 27 лет публично называть объектами? Первый раз об этом слышу. Это в интернете. Ну, знаете, это надо проверить, эту информацию. Еще раз говорю, у Китая сейчас начинается то же самое, что было в Советском Союзе, когда поняли, что коммунизма не будет. Китайцы поняли, коммунизма не будет. Поэтому сын главного там вождя их в Австралии за 3 миллиона долларов купил виллу. То есть тенденция разложения начинается. Для того, чтобы справиться с торговцами и поставить их под политиками, политики должны стоять под священниками, под нравственными людьми, под теми, кто, так сказать, связан с идеологией, с нравственностью, концепцией понимания. У Китая нет таких возможностей. Он исчерпал свою идею социализма, даже социализма китайского. Поэтому, судя по всему, он начнет проваливаться. А у России, наоборот, есть шанс, потому что мы все готовы к новой идеологии. Мы хотим быть нравственности. Нас уже замучили эти все, так сказать, певцы, так сказать, этот порно, эта вся демонстрация нравственного разложения ради денег. Ну да, да. Но главная проблема Китая в том, что он свой моральный ресурс выработал. И значит, проблемы начнутся экономические в том числе. Так. Да. Но дело в том, что вы сейчас говорите про японцев. А при чем тут Россия и харакири? Я как-то вот не совсем понимаю. Вы что предлагаете России? Я не понял. Так, у нас есть немножечко по запискам. Так, все-таки давайте немножечко времени. Мы говорим, это теория, это хорошо. Дело в том, что почему я все-таки теории такое внимание уделяю? Если человек не понимает, куда он должен двигаться, у него будет, если цель не ясна, функция начинает слабеть. Как только люди поняли, что не будет коммунизма в 70-х, государство на глазах стало слабеть и разваливаться. Если мы не понимаем, что такое социализм, если сейчас Зюганов пытается всех вернуть в коммунизм, что это означает? Он ведет туда, сам не знает куда. Поэтому, так сказать, коммунизм – это блеф. Нужно понимать, к чему мы должны двигаться. Мы должны двигаться не к коммунизму, а мы должны двигаться к нравственному и здоровому обществу, где каждый человек, где будет частная собственность, где будет сильное государство, где будет сильная и крепкая семья. Но в первую очередь будет нравственность, которая будет управлять политиками, а политики будут управлять торговцами. Вот тогда это будет здоровое и нормальное государство. Вы не задумывались, почему до сих пор, хотя уже всем понятно, что коммунизм – это блеф, не выносят Ленина из мавзолея? Есть внешние и внутренние причины. Внешние понятны. Электорат, политики боятся, что против них все проголосуют. Против, потому что пожилые люди, коммунизм, вера, Ленин. Но все-таки, почему Ленина до сих пор не убрали из мавзолея? Энергетическая причина какая, знаете? Символ власти что? Правильно. Потому что там даже не труп, у него нет кишечника, мозгов, там кусок плоти. Но этот кусок плоти, который лежит в мавзолее, олицетворяет хоть какую-то цель, светлое будущее. Хоть какая-то цель, которая объединит людей, призовет хоть какой-то элементарной нравственности. Убираем Ленина из мавзолея. На что мы должны молиться? На Абрамовича, который там будет стоять там в мавзолее. То есть катастрофа. Вот когда в России более-менее появится цель общая, идеология, которая говорит о нравственности, она сейчас начинает формироваться, тогда Ленин будет не нужен. У России пока нет цели. И Ленин хоть жалкое, но какое-то олицетворение цели. Вот отсюда и феномен мавзолея. Так, ну записки. Сейчас переходим к запискам. Так. Здравствуйте. В 2004 году был у вас на приеме. С тех пор родилось четверо детей. Наш человек. И перед каждым зачатием во сне ловил рыбу. И вот этой ночью опять ловил рыбу. Может быть, подошла душа пятого ребенка. Конечно, не стесняйтесь, продолжайте. Это я вот как раз с ребятами ездил. И один говорит, вот у меня, так сказать, детей не было, были проблемы. А поехал на рыбалку, и рыба, говорит, выпрыгнула, и мне прямо в причинное место. Из чего я сделал вывод, что должен появиться ребенок. И ребенок появился. Так что, видите, кому во сне, кому, так сказать, наяву, но все не случайно. Египетского миллиардера приговорили к 37 годам тюрьмы за хищение государственных средств. Вот чем ислам сильнее России? Египетского миллиардера за то, что обворовал государство, посадили на 37 лет. Вот это называется что? Нравственность над политиками, а политики над торговцами. Не откупился, представляете? Также бизнесмен получил с учетом вынесенных ранее приговоров, суд штраф назначил в размере 296 миллионов долларов. Пустячок, конечно, но приятно. Вот эта страна, которая, мы говорим о трагедии Египта, но видите, что они выстраивают? Они все-таки пытаются выстроить государство, в котором нравственность, идеология, религия важнее, чем политика и важнее, чем торговля. Вот чем отличается, скажем, Иран и Египет нынешний от России? Там есть идеология, которая является одновременно религией. А в России религия не может быть идеологией. Религия ослабла. Она легла под государство. Потому что когда священники начинают торговать, они не могут управлять политиками. Поэтому Россия должна создать свою идеологию, которая будет совмещать и религиозное, и светское мышление. И Россия ее создаст, я не сомневаюсь. Вот интересная записка. Через какой центр в человек поступает божественная энергия? Вы упоминали, что с энергией связаны почки, печень, первая чакра. В Бхагавад-гите говорится, что божественная энергия поступает через сердце. Как вы сейчас считаете? Как вы думаете, через какой орган поступает божественная энергия? А? Через что? Через позвоночник, через сердце, через что? Через ноги. Ну, в общем, пересчитали все, что можно было пересчитать. Вы знаете, я посмотрел на тонком плане, через какое место поступает божественная энергия. Вы не поверите. Знаете, это странно звучит, но это, в принципе, логично. Через пупок. Как ребенок от матери получает, так через пупок идет божественная энергия, потом ее берет кишечник, и потом уже все остальное. Нет, пупок. Ну, так можно и дальше. Хочу поделиться опытом обустройства благополучной судьбы и с тем, что из этого вышло. У меня и моей несовершеннолетней внучки истекали сроки действия загранпаспортов. И по моей инициативе мы решили оформить новые. Хотя мы люди далеко не богатые, но вдруг удастся вырваться на недельку под южное солнце. Но мечтать надо, но не шибко мечтать. То есть, понимаете, золотая середина. Когда человек совсем не мечтает, он слабеет, потому что у него цели нет. А когда он зацикливается на мечте, он слабеет, потому что начинает от нее зависеть. Я стал оформлять, но у меня что-то не заладилось с заявлениями, сроком на 5 лет. То не сохраняется документ, то не так печатается. С заявлением на 10 лет все сложилось быстрее и проще, но намного дороже. Немного дороже. В день, когда мы собирались сдать документы посетителей в иммиграционной службе, собрались очень много. Мы заняли очередь и упорно досидели до 19 часов, благополучно сдав документы. Хотя мне пришлось сходить в Сбербанк и доплатить госпошлину, где я чуть не потеряла банковскую карточку. А дочь постоянно отлучалась по делам. Так что мы едва не пропустили очередь. И вот усталые, но довольные, мы вернулись домой. Дальше было вот что. 3 часа ночи проснулась от сильной боли в желудке. Потом рвало, и боль не проходила. 3 дня ничего не ела, отстранялась, молилась, прощала. Днем температура немного снижалась, вечером опять до 38 градусов. Врача не вызывала, таблеток не принимала, думала гастрит. У внучки на 4-й день заболел живот, ее госпитализировали. Через неделю выписали, но причину не нашли. Сейчас опять обследуется. Я промучилась со своим желудком 6 дней, на 7-й вызвала скорую. В тот же день меня прооперировали, удалив гангренозно-перфоративный аппендицит с абсцессом. Почти перитонит. Отругали за позднее обращение, но живот-то у меня не болел, только желудок. Страха не испытывала, знала, что температурой чистятся потомки. За жизнь не боялась, предчувствий плохих не было. Осознание серьезности ситуации пришло только сейчас. Не знаю, помогла ли я своим потомкам, вы говорили, что аппендикс – это потомки. Но ведь меня прооперировали, значит, чистку я, видимо, не прошла. С детей не снята какая-то негативная программа, которая передала им. Или все-таки от чего-то их избавило, и они должны быть лучше. Однако изменения некоторые имеются. Почти перестало болеть правое плечо, которое болело около 5 лет. Внучка по собственной инициативе вдруг стала делать утреннюю зарядку. Вот так нам достали загранпаспорта. Не знаю, потребуется ли нам когда-нибудь и не принесут ли еще несчастье. Когда я пришла за получение своего паспорта, в этот момент была очередь в 2 раза больше, чем при сдаче заявления. Рабочий день приблизился к концу, и я молча ушла. Нужно ли мне его получать при таком стечении обстоятельств, не знаю. Это только паспорт. Вот когда поедете. Дело в том, что перед тем, как что-то получить, нас обычно не только чистят, но и нам дают какие-то искушения и испытания. То есть, если вы что-то хотите получить, что-то рассчитываете, получить большое удовольствие, жертвуйте. Подарите, пойдите в храм, сделайте какую-то жертву. Перед тем, как получить, всегда отдавайте. Таким образом вы можете себя обезопасить. Это уже начинает, вот в Америке уже четко там подсчитали, что если отдавать, делать жертвы, то на 10% идет улучшение бизнеса. Там уже все в процентах, все подсчитано, как, что, где и так далее. Но механизм... Ну да, то есть... Но дело в том, что десятина... Когда люди жили в нищете, эта десятина очищала душу. А потом эта десятина превратилась в гигантские средства католической церкви. А куда-то деньги надо девать. И куда их девать? Их отдали еврейским банкирам, которые потом захватили мир. Таким образом, эта десятина, отдаваемая католическим священникам, развратила католическую церковь, превратила ее в банковскую структуру, по сути дела, коммерческую организацию. И разложение католической церкви привело к разложению политиков и к торжеству торговцев. Это есть катастрофа. Что сейчас в России? В России то же самое. Православие обнаруживает очень мощную тенденцию превращения в коммерческую структуру. Начинаются банки, начинаются акции, контрольный пакет акций, так сказать, в алкогольных заводах, в сигаретных и так далее, и так далее. Строительство элитных зданий, ну, я не хочу про это говорить. Но это очень опасная тенденция. И, к сожалению, руководство церкви обнаруживает все большее, так сказать, желание превратить ее в коммерческую структуру. Это очень опасно. А католическая уже давным-давно является коммерческой структурой, и поэтому, так сказать, идет вырождение, то есть уже пророки говорят о том, что последний Папа Римский, вот сейчас его возьмут, это будет, назначат, это будет последний. Недавно меня познакомили с одним человеком. Он доктор, целитель. А еще он веддист, кришнаит, посвященный. У него в Индии есть духовный учитель. Сейчас он снова на месяц уехал в Индию. Недавно я у него спросила, может ли человек за свою жизнь измениться так, что может изменить своих родных, помочь им. Точно не помню его ответ, но он примерно сказал так. Если человек становится преданным, то грехи его рода обнуляются. Кстати, этот человек зовут так-то, может быть, ну и так далее. В Питере читает лекции по ведам, по индийской философии. Чем религия отличается от знаний, от веры, от философии? Религия превращается всегда немножко в сказку. Она всегда окостеневает. В ведах говорится о том, что есть четыре уровня человеческих состояний. Есть брахманы, которые должны знать священное писание. Есть кшатрии, воины, которые должны защищать государство. Есть, сказать, вайши, торговцы, которые должны... сказать, заниматься своим делом. И есть шудры, которые должны, сказать, прислуживать, работать физически и прочее. И эти сословные моменты, они, хочешь не хочешь, но они всегда в какой-то степени соблюдаются в любом обществе. Но если в ведах говорится о том, что, сказать, разделение на такие слои населения, в принципе, это дает определенную гармонию в обществе, разделение труда, то в индуизме намертво по рождению закрепляется. Ты в семье брахмана родился, ты брахман. А веды об этом не говорят. Можно родиться в семье брахмана и брахманом не быть. Можно родиться в семье брахмана и стать шудрой, который не хочет учиться, который любит выпивать и который подчиняется инстинктам. Но индуизм закрепляет это право с рождения, поэтому религия отличается от веры тем, что она костенеет и часто превращается в дурную сказку. Это происходит со всеми религиями. Так вот, что такое преданный в переводе с языка вед? Преданный Богу. Преданный Кришне – это тот, кто любит Бога превыше всего. Именно об этом говорил Иисус Христос. Но если ты Бога любишь превыше всего, ты начнешь меняться, и в какой-то степени ты можешь помочь своим родственникам, если они пойдут в этом направлении. Никакой автоматической чистки не будет. Поэтому, когда кто-то утверждает, что преданный Богу очищает карму всех своих родственников, я считаю это наивной сказкой. Блеф. Спасибо. Каждый ваш семинар – шедевр. По-моему, питерские и омские – самые сильные, московские – теплые, домашние. У меня к вам такой вопрос. Недавно смотрела фильм, где один философ и проповедник сказал, страдание – это грех. Ваше мнение? Ваше мнение какое? Страдание без любви – это грех. Страдание без любви – грех. Правильно. Дело в том, что… Что такое страдание? Давайте вдумаемся. Страдание – это есть лишение чего-то. Лишение здоровья, лишение семьи. Лишение, так сказать, гармоничного состояния – это страдание. Так вот, страдание к чему приводит? Оно подталкивает человека к Богу. Обратите внимание, я вам сейчас перечислю принудительные методы прихода к Богу, которые всегда были в человечестве. Войны, эпидемии, голод. Каждый день могут убить. Каждый день агрессия со стороны других людей. Каждый день, сказать, нехватка еды. Каждый день очень много движения, чтобы просто добыть сказать, себе поесть и прочее. Это принудительные схемы прихода к Богу. Сейчас эти схемы где? В цивилизованных странах их нет. Тогда назовите мне добровольные схемы прихода к Богу. Добровольное – это жертвы, это нравственное постоянное самовоспитание, это личное устремление к Богу, это забота о своей душе. Что такое пост, молитва? Это жертва где-то, это отрешенность. Так вот, добровольные схемы прихода к Богу большинства не работают, а принудительных нет. Что дальше идет? Бешеное усиление привязанности. Что после этого можно ожидать? Метеорит – это предупреждение. Ребята, вас что-то ожидает. У вас столько новой и важной информации, что хватило бы не на одну книгу. Вопрос, когда ждать новых? Ну, я, в принципе, начал новую книгу, седьмую. И вот как раз там я тему привязанности освещаю. Так что процесс идет. Просто были перегрузки. Вот я когда был в Индии, я не верю врачам нашим, потому что они не перестали быть врачами. Человек – это энергетика, энергия. Его нужно с энергетической точки зрения оценивать. Поэтому я только восточным врачам верю. Человек пощупал мой пульс и мне, знаете, какой вопрос задал? Он говорит, у вас было несчастье в прошлом году? Я говорю, не было. У вас было несчастье? Я говорю, у меня не было несчастья. Он говорит, у вас бешеная перегрузка нервной системы на пределе. Я говорю, это просто работа такая. Он говорит, вам нужно немедленно выключать, потому что это невозможно так долго существовать в таком бешеном перегрузке. Вот это называется тема привязанности. И неправильно сказать, а алкоголь как раз усиливает выброс энергии. У меня выброс энергии огромный идет на семинаре, а потом я еще бокал сухого, идет перегрузка огромная. Вот результат. Поэтому я сейчас сокращаю. У меня была мысль вообще заканчивать сначала. У меня была уже намечена схема. Сначала прекратить прием, потом прекратить выступление. В принципе, это уже выполнено. Потом прекратить семинары, потом прекратить писание книжек, потом умереть. Постараюсь из этого графика выбиться. Но, во всяком случае, я хотел закрывать тоже семинары, но информация настолько серьезная и важная, и необходимая, что я какое-то время, думаю, протяну. Алкоголь может быть в июне, в июле и в ноябре, декабре. По чуть-чуть, под одеялом, чтобы никто не видел. Мой опыт с диском выздоровления. Первый раз было плохо. Почти ползало на четвереньках. Пока до меня не дошло, что этот диск выздоровления для души, а не для тела. Я говорю, все для души. И едите вы для души. И слушаете для души. И работаете для души. Не для тела вы работаете. И деньги получаете не для тела. Все для души, потому что вы есть душа. Если вы про это забываете, вот вам напоминают в том числе и так. Не, ну здесь продвинутый человек. Как только поняла, что для души, сразу же все улучшилось. Я с вами с осени 93-го года, и до сих пор потребительство сидит во мне. Во мне оно тоже сидит, скажу по секрету. Мне стало смешно над собой, и через 5 минут я была как новорожденная. Второй раз было хорошо, и я уже привыкать стала. И тут диск перестал работать. Пошла другая тема. Сначала для тела думал, а потом, ой, для души хорошо, все, диск будет меня лечить. Так что все мистические моменты, вы сами понимаете, что они не случайны. Потом он то работал, то нет. И я написала конспект. Последний раз его было, я его послушала, и было самое... страшно, и было самое страшное, полезные мысли, что никто меня не любит, что это все обман. И вообще мы просто винтики, которые либо нужны, либо не нужны. Мне резко поплохело. Сейчас побаиваюсь. А просто отрыв от привязанности произошел, когда начала конспектировать и читать. А воспринимается отрыв от привязанности вот так вот. Я вчера об этом говорил. Сейчас побаиваюсь, что-то делаю не так. Еще до встречи с вашими книгами было 33. Я чувствовал, что кто-то там на небе меня очень любит. А сейчас он любит еще больше, поверьте мне. Но только раньше для вас была любовь только в виде конфеток и шоколадок, а сейчас поймите, что любовь, она и так проявляется. Отрыв всегда идет мучительно и болезненно. Если можно, дайте свои комментарии. И еще. Может быть, это все уже знают, а я понял только вечером. Что произнесение вслух Божественной заповеди работает как молитва. Кстати, интересный момент. То есть, если в заповеди, особенно, но дело в чем, заповеди иудаизма, там много частиц «не», «не убивай», «не прелюбодействуй», а понятие «не», оно в сознании. В подсознании нет понятия «не». Там нет «хорошо», «плохо», там все закономерно. Поэтому там нет «за», там нет «против», там все так, как должно быть. Поэтому обратите внимание, заповеди иудаизма обращены к сознанию, а заповеди Христа обращены к душе, подсознанию. Там возлюби ближнего, но это с этого иудаизм. А у Христа будьте милосердными, будьте искренними, блаженны нищие духом, Блаженны, ищущие правду. То есть здесь, поэтому заповеди Христа вслух долго можно повторять. А 10 заповедей иногда для того, чтобы ощутить их, но не увлекаться, чтобы частица «не» не стала основной. Вот этот момент я считаю серьезным. Так, что еще хочу сказать. Мы привыкаем говорить о любви к Богу. Но знаете, в первую очередь, как проявляется любовь к Богу? Как принятие Его воли. Мы все время многие твердим о любви к Богу, а волю Божественную принимать не можем. Все, что происходило, все, что происходит сейчас и произойдет, дано Творцом, дано Всевышним. Всегда в этом есть высший смысл и высшая благотворная, скажем, идея, высшее благотворное направление. Поэтому, что бы ни произошло, мы не имеем права на внутреннюю критику, осуждение и недовольство. Снаружи мы можем мир менять, мы обязаны его менять, мы обязаны входить в конфликт и двигаться, улучшать себя и окружающий мир, в этом есть смысл, мы должны уменьшать наше несовершенство. А внутри мы божественны, а на уровне божественном нет плохого, нет хорошего. Есть понятие любви, единения, благодарности и принятия. Поэтому давайте опять же начнем, все хотел сказать. Там, так сказать, мои друзья, многие в онлайне сидят, думают, опять он философией. Пожалуйста, ребята, практика. Онлайн я смотрел от Дальнего Востока до Сиэтла, весь мир охвачен. Скоро будем подключать Луну, Марс, там все. Инопланетяне, такое у меня чувство, скоро будет там в онлайне сидеть. Надо же, как говорится, все цивилизации подтягивать. Итак, внутри мы имеем право на любовь и абсолютное принятие Божественной воли. Все разумно, все в высшей степени логично. Все мы на тонком плане спасены, и прощены, и мы все абсолютно совершенны на тонком плане. И все мы всегда будем несовершенны на внешнем плане, и наше несовершенство будет подталкивать нас к развитию любви. Это нормальный, закономерный процесс. Богу Богова, Кесарю Кесарева. Внутри любовь, принятие и умиротворенность. Божественная воля всегда в высшей степени разумна. Бог нас любит, и все совершается ради нашего блага. Ради нашей любви и ради спасения нашей души. Итак, пересматриваем все, что произошло и все, что произойдет, и принимаем с благодарностью и любовью. Прошу. Хорошо. Вы знаете, очень хорошо. Все, перерыв 40 минут. А сейчас Анна Каренина уже прошла сериал или еще длится? Прошла. Говорить будем или не стоит? Или про записки? Тогда или нет? Ну, мы коротенько. Как вам фильм, Анна Каренина? Плохо. А что плохо? Знаете, вот я думал, что сказать по поводу Анны Карениной, если что. Если бы Никита Михалков поставил, я бы сказал, это бездарный, отвратительный, так сказать, фильм «Лубок». А поскольку поставил Соловьев, я бы сказал так, слабенький. Мужик старался, квартиру заложил, но это, знаете, как есть картина маслом и по черкушке карандашом. Но это разные вещи. То есть, ну такой «Лубок» откровенный. На все эти голые, так сказать, зады, так сказать, это настолько нелепо, это попытка под Запад немножечко подгрести. И самое главное, знаете, почему фильм убогий? Главная причина. Почему фильм бездарный? Потому что, знаете, что нужно для того, чтобы правильно поставить фильм хороший? Нужно понять, о чем говорит пьеса или роман. В чем смысл романа? Если понимаешь, о чем говорит роман, тогда ты сделаешь более-менее фильм. Даже если ты слабый режиссер. То есть, если ты не понимаешь, зачем этот роман написан, даже если ты сильный режиссер, ты сделаешь бездарный фильм. Соловьев сказал, что фильм Анна Каренина о любви. Он говорит не о предательстве, а о любви. Режиссер слукавил, он просто не знал, о чем делать фильм. А на слове «любовь» легко проехать и выехать. Знаете, в чем смысл романа Анна Каренина? Знаете, кто такая Анна Каренина? Это Россия. Еще раз хочу сказать, на Западе любой герой – это чисто бытовая ситуация. Деньги, секс, какие-то проблемы – все крутится вокруг этого. Мощь и величие России в том, что любой российский поэт-писатель, про кого бы он ни писал, он пишет про свою страну. Он пишет про человечество, он пишет, поднимает вечные вопросы. Поэтому, знаете, кто является прообразом Анны Карениной? Татьяна Пушкина. Вот меня говорят, спрашивают, Анна Каренина, это любовь или нет? Говорят, это же любовь. Я говорю, там любви нет. Любовь была у Татьяны Лариной. У нее была любовь, потому что она любовь сохранила, но похотливости не позволила. Она сказала, я вышла замуж, я ему буду верна. Да, он старенький и так далее, но я буду честна по отношению к нему. Хотя я вас люблю. Вот это любовь. А у Анны Карениной совершенно противоположное. Там мужик, который как конь горцевал, объезжая всех баб, и она это прекрасно знает, она понимает, что это страсть, и она кидается за этой страстью. Знаете, почему, так сказать, еще фильм слабый? Потому что туда взяли Татьяну Друбич. Начнем с того, что она не актриса профессиональная, она лицом не умеет играть. Потом она такая целомудренная, что, понимаете, ну извините меня. В чем смысл рисунок психологический Анны Карениной? В том, что это женщина, которая разрывается двумя моментами. Это желание сохранить любовь и нравственность, и желание пойти за, так сказать, страстью, за похотливостью, за наслаждением. И она идет за наслаждением и понимает, что она этим будет губить семью и все. Причем она знает, что человек совершенно бесперспективный в плане семьи. Это человек, который... у которого мать гуляла со всеми, и она об этом честно признается. И все поклонники были без ума. Но почему происходит это с Анной Карениной? Вот я смотрел только половину серии, половину шестой серии, так, минут 15, мне хватило. Но там как раз говорилось об одном гусаре, офицере, который не мог ни шляпу снять. Не шляпу, а свой, там, я не знаю, головной убор. А там оказалось... натыренные груши и виноград, спрятал туда. То есть под каску. Это маленький штрих о чем говорит. Россия поголовно воровала. Россия утратила нравственные аспекты. Все, и знать в лице Фамусова еще давным-давно, и офицеры, если разлагается, сказать, религия, если священники начинают заниматься торговлей, то будет разлагаться и политика, и офицеры, и все. Как я помню, где-то там в газете прочитал 150 лет назад, когда пишут, совсем озверели попы. Родился – плати, крестился – плати, женился – плати, помер – плати. Говорит, все обложили данью. То есть вот эта коммерция процветала очень сильно. Религия перестала быть религией, стала коммерческой структурой. Это было 200-150 лет назад. Отсюда такое критическое отношение у народа. И это, так сказать, жутким образом сыграло на нравственности и светской власти, и офицеров, и прочее. И вот эта общая тенденция разложения, которая была описана еще Львом Толстым в своей исповеди, она коснулась всех. Немодной стала семья, ведрина, верность, сказать, забота о детях. Все сбрасывали детей на нянек, занимались развратом. Мать Пушкина переживала о том, что она совершенно не занималась ребенком. Страдала, вспоминала, потому что она действовала так, как все. Никто детьми не занимался. Это то, что сейчас происходит. Ювенальная юстиция, можно сказать, своего рода того времени. Когда родители не отбирали детей, они их сами отдавали. И вот эта атмосфера и затянула Анну Каренину. То есть погибающая, утрачивающая нравственность России, она на что должна была купиться? Она должна была купиться на удовольствие сексуальное, наслаждение, еда, деньги. И вот к этому она скатывалась. И Анна Каренина в этом плане – это Россия, которая начинает утрачивать все самое святое в угоду наслаждению, в угоду западной схеме мышления. И эта Россия должна была погибнуть, и Анна Каренина погибла. Поэтому роман Анна Каренина – это роман о государстве, которое неизбежно погибнет, утрачивая свои нравственные основы. Но государство представлено семьей, а семья представлена в первую очередь женщиной. Поэтому трагедия женщины Анны Карениной, трагедия семьи, которая, так сказать, вот была у нее, это всегда трагедия. Трагедия семьи – это всегда трагедия государства. Если распадается семья, следующее, так сказать, будет черед государства. И Толстой, описывая роман одной семьи, он описывал будущее России, по сути дела. И он все правильно предсказал. Это было гениальное предвидение, так же, как у Пушкина и Лермонтова. Поэтому Анну Каренину должна играть актриса, в которой есть остатки нравственности. В ней есть духовная красота, в ней есть вера. И вот это все, которое кричит, так сказать, нужно сохранить семью, нужны детей. Ты смотрела, как говорится, за кого выходила? Держи, выполняй свои обещания. И с другой стороны, вот эта тенденция разложения, тенденция похотливости, отречения от веры, от нравственности в угоду инстинктам и прочее, она должна была разрываться на две части, так же, как разрывалась Россия. И в конце концов должна была победить тенденция деградации, она должна была ее убить. И вот такой образ противоречивой, мечущейся женщины, в которой, как говорится, печать греха и печать святости одновременно, вот тогда это была бы Анна Каренина. И тот, да, я Самойлова не видел, что ли. И то, но к Самойлову она сама уже полит на лицо, посмотрит, что это такая трагедия на ней. А здесь не должно было, здесь, ну, в молодости, может быть. А здесь должна быть женщина, которая как бы еще, вот она еще одной ногой в счастье, в раю, она еще верная, она нравственная, а с другой стороны, вот эта тенденция общего разложения ее затягивает. И тот, кто ее соблазнил, должен быть человеком, который внутренний, очень сильный, но тоже потерявшийся. Вот этот, как Вронский, это, вероятно, искать прототип, кто его может быть? Онегин, Печорин, это те люди, которые не нашли себя и начинают скатываться чисто в секс, они этим живут и прочее. Но это все равно очень сильный человек, чтобы совратить такую женщину. А этот перепуганный парень, который актер, непонятно вообще, чего ему надо, и он думает, что я туда влез. И вообще, ну, настолько все это, как говорится, неподходящее, что смотришь на этот фильм, на эту растянутую, так сказать, многосерийную, мучительную, сказать, картину, сериал, и думаешь, ребята, за что же вы квартиру заложили-то? Просто честно, жалко режиссера. Ну, поэтому говорить долго об этом фильме не стоит и не будем. Но сама идея, еще раз хочу сказать, любая русская классика, смотри на человека, видишь семью, смотришь на семью, видишь государство. Все наши писатели писали о России, о человечестве, о страдании души. Поэтому у нас гигантский объем внутренний и смысла, и чего угодно. Любой возьмите, Толстой, Достоевский. А кто такой, скажем, даже у Тургенева, обратите внимание, какое будущее у Чацкого? Кирсанов, принципы, принципы и полная пустота. И рождается новый человек с идеологией Базаров. В чем идеология Базарова? Кто подскажет? Все разрушить. У него одна идеология, он строить не умеет. Он должен уничтожить. А почему уничтожить? Когда у человека нет цели, когда он видит, что умирает государство, а новой цели нет, тогда у него есть только одно – добить это государство поскорей. Я говорил о том, что детей с сильной программой самоуничтожения бьют в школе. Мать начинает молиться, снимать осуждение мужчин, тут же мгновенно к ребенку подходят, его обнимают. Никакого рукоприкладства, программа самоуничтожения ушла. Потому что дети как животное. Если есть программа самоуничтожения, это опасно. Он может заразить этой программой других, его нужно выбрасывать из стаи или убивать, топтать и прочее. Поэтому дети работают как животные. И по этой схеме, почему взрывали царей, почему идея была у Базарова уничтожить и разрушить? Потому что Россия уже включила механизм самоуничтожения. Когда человек утрачивает божественную логику, когда он перестает, так сказать, иметь главную цель, включается программа самоуничтожения. Бог, кого любит, того и наказывает. Поэтому Россию гораздо быстрее наказывали, потому что она ближе к Богу через православие, чем католичество и протестантство. Поэтому в России процессы деградации шли быстрее, мучительнее, и она быстрее окунулась в ужас распада, гибели, нравственного разложения. И в этом плане как раз у России сейчас есть шанс на восстановление. Да. Дело в чем? Дело в том, что мне нужны деньги и на то, чтобы фильм создать, и на то, чтобы пластинку запустить и так далее. Но собирать деньги не надо, спасибо, я думаю, сказать, у меня хватит моих сил. Вот если бы не хватало, я бы тогда обратился, сказал, помогите материально художнику, обидеть легко, а помочь. Но пока, в принципе, я думаю, я справляюсь, поэтому огромное спасибо за поддержку. Я думаю, фильм выйдет, и все будет нормально. Вот. Да. Вот тут мне написали, дело в том, что я в аюрведе не силен, я когда начал заниматься исследованиями, я только ими занимался, а потом с удивлением заметил, что я начинаю понимать, о чем говорится в Библии. И постепенно мои исследования, моя система позволила спокойно ориентироваться в Новом Завете. Но я ничего не понимал в Ветхом Завете. Потом постепенно я понял, что начинаю понимать и Ветхий Завет, и через какое-то время система позволила объяснить все нюансы, самое непонятное, одно из самых непонятных мест Ветхого Завета – это притча о бедном Иове. Это становится ясно просто, так сказать, до элементарных аспектов. Но я ничего не понимал в индийской философии. Сейчас я начинаю понимать, так сказать, в чем смысл индийской философии. Когда я читаю Бхагавад-гиту, мне практически все ясно. И в этом плане начинается мое ознакомление более глубокое с ведами, и в том числе с аюрведой. Но в плане питания я боялся всегда давать рекомендации. Почему? Потому что надо давать рекомендации там, где ты ориентируешься. Я только сейчас, вот когда вышла тема привязанности души, я увидел, насколько еда, сказать, секс, дыхание и все прочее связано и как влияет на душу в плане привязанности, я уже об этом могу говорить. Но некоторые аспекты я еще не знаю, поэтому, когда мне советуют что-то по аюрведе, я с удовольствием это принимаю. Вот мне сейчас сказали, я говорил, что при простуде употребляют молоко, но молоко с маслом или молоко с боржоми – это классический вариант обычно при простуде, который при кашле, легким, который обычно помогал. Я говорю о том, как это считалось. А вот мне сейчас сказали те, кто разбирается в аюрведе, что оказывается, такие продукты, как молочное, бананы, картошка и торты склеивают внутреннюю слизь, и при респираторных заболеваниях они вредны. И мне сказали, что любое респираторное заболевание очень быстро проходит, если не есть торт, бананы и молочное. Но в этом плане, в принципе, картошка и торты – это избыток крахмала, вот всех этих дел, сладкого – это привязанность. Бананы дают эйфорию, вы знаете, там какие-то там, это тоже может усилить привязанность, это та же схема. Молоко привязывает, поэтому в этом плане, скорее всего, что такое острое респираторное заболевание? Это блокировка нашей привязанности души. Значит, нужно исключать продукты, которые эту привязанность усиливают. Вот, дело в том, что молоко – это не просто молочное. Если молоко есть, пить по утрам, то это один эффект. А если пить теплое по вечерам – это другой эффект. Поэтому здесь нужно знать точки приложения. И здесь я не рискую давать рекомендации, на это есть Аюрведа, пока я еще... Это нужно каждый продукт тестировать, смотреть и прочее. А, сказать, просто так что-то говорить я не могу, поэтому я ссылаюсь на Аюрведу. Сыну не приходит повестка в армию, ему 20 лет. Отправила добровольно в военкомат. Дверь оказалась закрыта. Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации? Ну, не унывать в первую очередь. Как говорится, не стучитесь головой в закрытую дверь. Как правильно молиться по снятию агрессии? Дело в том, что в первую очередь нужно понять, что вы с человеком одно целое. Нужно понять, что все идет от Бога. Человек – это исполнитель божественной воли. Вот вам всем известная фраза: «Если ты не простишь человека, то Бог тебя не простит». Знаете эту фразу? А в чем смысл этой фразы энергетический, знаете? Если вы не можете простить человека, то ваша обида сидит в душе и начинает не наверх выходить, а уходить вглубь. Правильно? И чем дольше вы обижаетесь, тем дальше вглубь она идет. Когда она проходит в глубину души, она выходит где-то на тот уровень, где душа начинает общаться с Богом, а не с человеком. И ваша обида на человека превращается в обиду на Бога. А обида на Бога есть желание его уничтожить. Она мгновенно развернется и будет убивать вас. Поэтому здесь... В этой фразе заложена схема биоэнергетики. Долгая обида превращается в самоуничтожение. То есть вы начинаете обижаться на Бога, и Бог, естественно, вас накажет, говоря простым языком. Но еще раз хочу сказать, что наказание идет от слова «наказ». А наказ – это есть указ, это есть воспитание. Поэтому понятие наказания – это все равно понятие воспитание. Наказание не надо воспринимать как оскорбление, обиду или месть. Наказание – это есть воспитание человека. Наказан – значит, будешь умнее. Скажите, почему, когда очень хочется пить, я подношу стакан, и прежде чем выпить воду, поворачиваюсь к иконе, мне хочется сказать: будьте здоровы. Но дело в чем? Внешне, конечно, звучит странно. А дело в том, что когда человек хочет пить и получить удовольствие, перед тем, как что-то получить, надо что-то отдать. А как выглядит жертва? На внешнем плане это деньги, сказать, там, приношение в жертву животных, птиц в раннее время. А нынешняя жертва – это тепло, которое, и благодарность, которую человек отдает. И когда к иконам идет вот такое, как бы, вроде бы, пожелание, то это ощущение, что человек отдает тепло, ну, как говорится, высшим уровнем. Поэтому это не панибратство, а здесь... Это тема, вероятно, благодарности за получение удовольствия и на тонком плане, как бы это можно понять. Наверное, в прошлой жизни хорошо жила, потому что в этой сильное волосение ног. Дело в том, что везде, где мы скатываемся к животным аспектам, там появляется много волос. Если волосение ног сильное, значит, вероятно, была сильная агрессия к мужчинам в плане судьбы или недовольство собой в плане судьбы. Кстати, в индийской законы Ману говорят, что когда будешь выбирать жену, не бери сильно волосатую. Не будет хорошей женой. То есть там все четко понимали в свое время. Но с нашим пилингом у нас все добрые сейчас женщины. Почему результаты по изменению так медленны и не такие, как фантастические у женщины с почками? Дело в том, что женщина с почками позвонила, автор говорит: ты что не работаешь? Ой, извините, буду работать. Здесь просто, я же ведь ее это особо и не диагностировал. Сказать, почки, я сказал, это привязанность, привязанность души. А привязанность души как? Это поклонение, в первую очередь, кому? Любимому человеку, мужчине. Значит, нужно снять агрессию к мужчинам, принять крах привязанности. Нужно снять недовольство собой и нужно привести в порядок детей и внуков. И я любому пациенту сейчас это буду повторять. Но кому я буду повторять, у того будет фантастический момент. Потому что знает, Лазарев-то видит, значит, надо работать. А не видит, что работать. Вот наша лень, так сказать, причина проблем. В последнее время периодически болит пупок. Ну, видите, сказать, мы говорили о том, что болит пупок, значит, закупоривается, вероятно, сказать, общение, сказать, получение божественной энергии. Значит, ваши обиды и прочие, ваши неприятия ситуации, наверное, закупорит вам прохождение божественной энергии. Когда пирсинг делают, это интересная тема. Раз, два, три, четыре. Идет четырехкратное пожелание смерти душе. Дело в том, что, понимаете, алкоголизм, человек просто случайно не просто пьет, окунается в наркотики, не просто это делает пирсинг. Дело в чем? Дело в том, что когда потребность, если мы получаем божественную энергию через пупок, значит, мы и отдаем главную божественную энергию любви через пупок. Помните в фильме «Леон», наемный убийца, где киллер? Девочка говорит, у меня вот здесь горячо, значит, я его люблю. 12 лет ей. Так вот, скорее всего, и чувство любви начинается в районе пупка, и отдается оно. А когда у современного человека безумная привязанность к другому человеку, то он пытается это чувство любви, которое превращается в ту же привязанность, заблокировать, уничтожить, потому что там уже не любовь, а привязанность из пупка выходит. И в этом плане пирсинг дает разрушение любви и привязанности одновременно. Любви нет, но и будет уменьшение привязанности. Поэтому они все любят и в языки прокалывать, это символ вожделения, и носы, и губы, и уши, это вот вся эта тема. Так что, чем сильнее у человека вожделение, привязанность, тем сильнее он будет блокировать точки привязанности. И в этом плане, так сказать, пупок, завязанный в кольцо, в смысле заблокированный, это вполне логичная тема. Ну, значит, привязанность подсознательная огромная. Логика-то очень простая. Дело в том, что солнечное сплетение – это ведь продукт, так сказать, мы говорим, что переваривания нет в желудке. Это начальное переваривание. Основное, есть три зоны переваривания. Это выброс идет под желудочной и печени, так сказать, желчного пузыря взаимный, и идет до переваривания как раз в районе 12-перстной солнечного сплетения. А потом третий цикл переваривания, это уже кишечник, там тоже идет переваривание. Но именно то, что называется срединный аспект, когда идет... Дело в том, что если у вас сильная гордыня, у вас будет больше выбрасываться желчи, и у вас будет хуже перевариваться еда, негармонично. Если у вас повышенная тема ревности, будет повышенный выброс поджелудочной. И у вас тоже будет неправильно перевариваться еда, будет проблемы с дальнейшим перевариванием. Поэтому пока вы в балансе, у вас то, что называется инь-янь, мужская и женская энергетика уравновешены, мужская – это печень, женская – это поджелудочная, у вас нормально переваривается еда, и у вас не будет проблем с кишечником. А если у вас привязанность повышенная, то у вас будет, так сказать, клинить либо в гордыню, либо в ревность, и вы будете плохо переваривать пищу, и у вас будут проблемы. Вот логика, понимаете? Поэтому в этом плане солнечное сплетение, оно высокоэнергетическое, там нервные узлы, целый клубок нервных узлов. Потому что там, можно сказать, идет главное уравновешивающее обработки еды, информационное, энергетическое, ну и уже на таком уровне. Вот тут записка, женщина пишет, у детей гнилые зубы, запах изо рта. Это что? Это перегрузка поджелудочной. Запах изо рта, так сказать, иногда это печень, но в основном это перегрузка поджелудочной, и начинает тут же страдать зубы, запах. И это отталкивание, так сказать, партнера сексуального. И гипертрофия поджелудочная приводит вот таким запахом. Плохой пот, запах пота плохой, плохой запах изо рта, гнилые зубы, зубы выпадают и так далее, и так далее. Это все блокировка. Если она недостаточна, тогда выключается поджелудочная. Почему? Потому что повышенная привязанность к другому человеку, повышенная ревность, поскольку поджелудочная отвечает за контакт с настоящим, а печень с будущим, то перегрузка, когда мы привязываемся к любимому человеку, мы боимся его потерять, мы его контролируем, идет постоянная перегрузка поджелудочной. И она перестает вырабатывать инсулин, и получается диабет. Вот и вся схема. Долго не решалось вам писать. Я из вымирающего рода. В 93-м году была почечная колика. Обнаружили камень в левой почке. После очередного УЗИ на вопрос, что делать, врач сказал, меняйте мировоззрение. И вот в 97-м году мне рассказали о вашей первой книге. С тех пор я с ними, лекции, семинары, диски. В 97-м году умирает моя мама. Ей удалось прочитать только первую книгу. Через год родная тетя, затем ее муж, невестка. В 2007 умирает мой муж, в 2008 сестра, в 2009 отец, двоюродный брат, родная тетя по отцу. Два двоюродных брата умерли молодыми чуть раньше. В январе этого года умерла свояченица. С 2007 у меня начинались приступы, которые заканчивались вызовом скорой помощи. Сколько раз я умирала, не сосчитать. Но каждый раз спасали то родные загробного мира, то дочь, то врачи. Дочь сейчас в положении вторым ребенком. Приснился сон, что я оставила в каком-то помещении, а затем возвратилась, чтобы забрать, но мне дорогу преградили четыре мужчины. Укололи иглой в печень, и я ушла долго преследуемая какой-то женщиной. Что это означает? Вы оставили женщину в каком-то помещении. Вы оставили дочь в помещении. Когда вернулись, дорогу преградили четыре мужчины. Скорее всего, это четыре мужчины, которые вами как бы или убиты, или агрессии вашей хватит на убийство четырех мужчин. И агрессия к мужчинам загораживает вам подход дочери, потому что вы передадите ей агрессию к мужчинам, привязанность, и могут умереть ваши внуки. То есть наше подсознание нам не может словами объяснить, что мы, у нас есть программа уничтожения мужиков, что мы похотливые. Поэтому подсознание работает образами. И вот в этом плане, как говорится, идет соответственная информация. Я понимаю, что проблемы с будущим, правильно, если укололи в печень. Но я их также люблю, дочь и внука, и стараюсь из последних сил. Дочь в последнее время настаивает на обследование у врачей, я все оттягиваю. Всех простила, пересмотрела все ситуации, которые только всплывали, меняла к ним отношения, стараюсь измениться. И вот очередная почти бессонная ночь обошлась без скорой помощи. Я понимаю, что вы не в состоянии ответить всем желающим. Меня мучит один вопрос. До чего я не дотягиваю? Посмотрела все диски за прошлый год, прочитаны последние книги. Будучи еще маленькой, помню необъяснимое желание слушать мудрых людей. Наверное, проблемы тянутся с прошлых жизней. Дело в чем? Почки – это привязанность. Чем сильнее у человека привязанность, тем сильнее идет ревность, гордыня, и потом начинают люди вымирать. Сейчас люди с повышенной привязанностью будут умирать. Этот процесс уже начался где-то лет 20. Пока он не заметен, скоро он будет усиливаться. Поэтому здесь, во-первых, нужно, так сказать, последние семинары смотреть, последнюю информацию, где я уже объясняю системно. Дело в том, что я всегда говорил о привязанности, но я говорил в аспекте зацепка, одно, другое. А вот сейчас, когда я прошел все, так сказать, как говорится, то, что называется, плющ человека колбасило во всех проекциях, когда я прошел десятки, сотни ситуаций, обыграл, обкатал, понял, чуть не помер, вот теперь я говорю то же самое, но оно работает. Вот в чем отличие, понимаете? Если ты прошел несколько сотен ситуаций, ты говоришь одну фразу, и другой человек не прошел ни одной ситуации, говорит ту же фразу и считает, что поможет. Не поможет. Потому что тот, кто это все прошел, он говорит те же слова, но они воздействуют совершенно по-другому. Так вот, когда я говорю сейчас тема привязанности души, это не то, что я говорил раньше о привязках, это совершенно другой уровень. Вот тот человек, который умер, который ему не смог помочь, потому что он воспринимал это в рамках старой системы координат. Ему религиозные образы, привычные догмы закрыли правильное понимание. Я его не смог вытянуть. Вот сейчас бы, если бы я ему объяснял, я ему сказал, ваш сын должен бросить вас и уехать. И он бы выжил. И тем более знак дали. Голос появился, себя хорошо почувствовал. Но как же сын бросит отца, когда он умирает, нельзя, вот нужно быть рядом. И отец умер. Поэтому первое – это привести себя в порядок в плане души, а второе – питание, убирайте все, что усиливает привязанность. И в этом плане и алкоголь, и мясная пища. Почему с почками, с тяжелыми проблемами с почками нельзя есть мясную пищу? Потому что она отяжеляет, усиливает привязку. Почему чесноком лечат? Я говорил, вот жевать чуть-чуть чеснока по утрам, есть такой рецепт. И почки там, гнилые почки, вырезать хотели, почки там чуть ли не надялись. Все прошло. Почему? Потому что чеснок уменьшает привязанность в малых дозах. Это как раз те варианты, когда еда, почему травами лечат. Есть, сказать, натуральное только все. Травы, сказать, чеснок, различные там, имбирь. Что? Клюква. Вот, допустим, да, один рецепт по лечению диабета. Нужно луковицу на ночь, воду, несколько луковиц. И потом этот просто луковицы ночь простояли, потом эту воду пить помогает против диабета. То есть тоже что получается? Идет блокировка, лук уменьшает привязанность и уменьшает ревность, как ни странно. Поэтому люди ревнивые, лук не переносят. Но еще раз говорю, для меня эта тема скользкая, я не хочу давать рекомендации по еде. Я просто могу высказывать свое мнение. Что? Орехи? Ну вот, я слышал, что кешью, оно усиливает, повышает холестерин. Мне никогда не нравился арахис, и я слышал, что он не очень хороший. Если говорить об орехах, то арахис – это бобовый. Но во всяком случае, никогда он мне не нравился. Так вот, если говорить об орехах, и причем фундук никогда мне не нравился, и тоже что там с энергетикой. Более-менее нормальные орехи – это миндаль и грецкий орех. Кедровые очень бразильские, ну, тоже вроде неплохой. Кедровые, они очень жирные, их там в небольших дозах. Потом я слышал о том, что, так сказать, 7 косточек абрикосов в день, и лечится тоже диабет, снижается сахар и прочее. Семечки. Что? Что по... Дело в чем? Дело в... Понимаете, молочные продукты, моя точка зрения, увлекаться этим не стоит. Я видел везде одно. Привязанность, а потом я услышал, так сказать, недавно в журнале прочел вещь весьма, так сказать, любопытную. Если теленка молоком из магазина поить, он умирает. Поэтому знаете, что я насчет сыров? Вы видели, как качество их изменилось? Там какие-то эти специальные закваски генетические используют, там что-то не в порядке с сырами. Поэтому я говорил с одним человеком, который занят сыроделием, он сыры производит. Он говорит, ну, в принципе, я говорю, с сырами-то неблагополучие. Он говорит, ну да, то все. Я говорю, а что сейчас можно нормально есть? Он говорит, ну, я вам скажу, брынзу. Потому что на рынках домашнюю брынзу они не используют заводские технологии. Это естественно. Поэтому лучше вместо сыров брынзу используют. Есть. Белорусские сыры, ну, в принципе, Белоруссии пока развитой. Что в Белоруссии, кстати? Батька пытается нравственность поставить над политикой, а политику над торговлей. Вот и результат. Качественный сыр из Беларуси. Но поскольку у него идеологии нет, он сам идеология, поэтому он такой с тараканами в голове, конечно. Но все равно тенденция, чтобы торговцы не правили миром, в Беларуси присутствует и уже много. Поэтому энергетика неплохая. Но поскольку Белоруссия смотрит на воровскую Россию, то она начинает молоко делать из сои австралийской, пальмовое масло, так сказать, добавлять куда, так сказать, в сыры и прочее. Кунжут, кстати, неплохой. Козье от коровья? Попробуем посмотреть. Козья и козья, и коровья, в принципе, если они чистые, нормальные, они гармонизируют, они не усиливают привязку, а гармонизируют ее. Но козья в этом плане уменьшает ревность активнее, чем коровья. То есть ревнивым людям лучше козье молоко, чем коровье. Ну, у козы-то характер какой, сами понимаете. Поэтому, и, наверное, и тема привязанности меньше. Вот вопрос. На семинарах вы говорили о том, что в Священном Писании, чтобы Бог услышал человека, то человек должен пожертвовать. В Ветхом Завете очень хорошо просматривается момент. И люди постились, не вкушали еды, пищи, чтобы их просьба была услышана Богом. Чтобы идти к царю, постились несколько дней и молились. А вот здесь написано, когда Исаак состарился и притупило зрение его и глаз его, он призвал старшего сына Исава и сказал: «Сын мой». Тот сказал: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился и не знаю дня смерти моей. Возьми орудие твои, колчан твой, лук, иди в поле и налови мне дичи. Приготовь кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде чем я умру». Вопрос вот в чем. В первой ситуации, чтобы мы наблюдать обращение к Богу, в первой ситуации люди постились, а во второй нет. А еще было сказано, чтобы принесли вкусной еды. В чем разница? Знаете, в чем разница? В том, что начнем с того, что Исаак состарился и не знал, когда он умрет. Поэтому дело было не в том, чтобы вкусной еде, а в том, чтобы его сын начал жертву приносить, заботиться об отце. То есть он перед смертью хотел своего охотника, эгоиста Исава приблизить к Богу. Дело было не в состоянии Исаака, а в состоянии его сына. Он видел, что сын охотник лопает мясо, приземляется, и у него агрессия, он волосатый родился, поэтому охотником. И, соответственно, он как-то пытался ему в этом плане помочь. Так что дело было не в Исааке, а в желании, так сказать, принести жертву, сказать, помочь его сыну старшему принести жертву, чтобы улучшить его судьбу в этом плане. Раз он не знает, значит, сын должен не сегодня и не завтра, а часто приносить ему еду, поскольку отец скоро умрет. Он хотел сформировать у сына рефлекс заботы и почитания отца, чтобы как-то выровнять его судьбу. Я думаю, здесь вот эта ситуация. Но здесь такие вопросы уже высокофилософские. Вопрос лично к вам. Семинары – это хорошо, проводите книги – это хорошо, пишите. Только мне интересно, когда вы дальше начнете работать над собой. Да вот я уже серьезно собираюсь, честно говоря. По идее, от диагностики вы тоже должны уйти, потому что это вас внутренне немного разрушает. Дело в том, что это не немного, это сильно разрушает. Любая диагностика – это контакт, человек тут же сбрасывает на меня. Это очень опасно. Я это понимаю. Но дело в чем? Дело в том, что я от диагностики могу отказаться тогда, когда диагностика будет не нужна. А не нужна она будет тогда, когда полностью система будет скомпонована, что не надо диагностировать, и так все ясно. И вот только тогда, когда я вышел на тему привязанности, когда через эту схему я понял, как все стыкуется, ревность, гордыня, привязанность, после того, как я понял, что все религии мира явно или неявно говорят о привязанности, и это и есть главная проблема, ты к Богу идешь или к этому миру, вот тогда более-менее система стала складываться. Ведь, по сути дела, 20 лет я чем пытался? Я хотел что сделать? И вот я сейчас немножко пойму, в чем дело, а дальше вам дам рекомендации, что делать. Вот я уже 20 лет немножко понимаю. Я, честно говоря, удивляюсь, как я еще не дорос до техник, до рекомендаций, а ситуации бывают, в смысле, результаты просто поразительные. Так вот, сейчас более-менее с теорией мы уже где-то заканчиваем. Обратите внимание, система исследований позволяет расщелкать любую болезнь, любую ситуацию в семье, любую ситуацию в политике, в экономике. Почему? Потому что в основе всего лежит сознание человека. То, что мы называем политикой, экономикой, религией, идеологией, сказать, здоровым питанием, здоровье, сказать, болезни, здоровье, все что угодно, все через систему исследований становится четким, понятным, и мы начинаем ориентироваться. Поэтому в последнее время если раньше я не мог дать ни одной рекомендации без диагностики, должен был посмотреть, в чем дело, то сейчас я начинаю понимать уже, как и что. Вот я все-таки, когда женщина говорит, муж не пускает на семинар, я чувствовал, что я не могу дать конкретных рекомендаций. Посмотрел в поле смерти детей, внуков, правнуков. Презрение к мужу, тема гордыни. То есть я где-то еще себе иногда помогаю через видение. Но в принципе я мог бы теперь это и сказать и без этого. Почему? Муж не пускает унижение судьбы. Если продолжает не пускать, значит не только она, но это завязано более масштабно, глубинно. Значит потомки подключены. Значит привязанность еще продолжает держать. Поэтому, в принципе, я уже выхожу на тот уровень, где диагностика практически становится ненужной. И дальше начинаю работать над собой. Так что вопрос, в принципе, уместный. Да. Тенденция разложения в западном обществе гораздо сильнее, чем тенденция возрождения. Потому что люди подсознательно, вы не представляете, насколько нами управляет подсознание. А нами за миллионы, за сотни тысяч или за миллион лет у нас в подсознании железобетонный принцип «подчиняйся, следуй родителям». Это наше подсознание. Мы их копируем, любим мы их, не любим, мы их копируем всегда. Через родителей нам приходит жизнь, и подражаем, мы становимся социальными, мы личностью, и мы выживаем. Поэтому мы всегда копировали, копируем и будем копировать родителей. И в этом плане мы будем копировать духовных родителей. Хотим мы или нет, но вся наша идеология выходит из религии. Если религия начинает разлагаться, если священники превращаются в торговцев, то будет умирать все общество, будет умирать политики, будут умирать торговцы, в конечном счете все будут умирать. Так вот, для того, чтобы западные тенденции в западном обществе возрождения победили тенденции вырождения, католическая церковь должна реформировать, она должна возродиться заново. Но вряд ли она это сможет, она умирает, и, скорее всего, она умрет. И если говорить о возрождении, я повторяю, это можно только в рамках православной церкви, которая свои языческие, примитивные, корыстные, амбициозные, так сказать, все эти догмы уберет и посмотрит реально на учение Христа. В православной церкви энергетика живет, католическая она умерла. Поэтому, знаете, вот сказать, молния, сказать, в этот собор, когда Папа Римский отказался от престола, это как гвоздь в крышку гроба последний, понимаете, аналогия. Поэтому говорить о западном возрождении очень тяжело. А в России, наоборот, мы видим тенденцию возрождения, она начинает побеждать тенденцию разложения. И как бы либералы ни старались, сказать, те люди, которые верят в Россию, которые не хотят ее распродавать по частям, которые не хотят предавать, сказать, нравственность, семью, эти люди начинают объединяться и побеждать. И поэтому, наверное, и сказано, что спасение придет из России. Есть тенденция. В России нет еще идеологии, но есть потребность ее иметь. В России мало любви, но есть потребность в обретении любви. А на Западе нет потребности. На Западе есть потребность в обретении Мерседеса, стабильности, секса. Вот вся потребность. 23 февраля, за день до покупки билета на онлайн-семинар, была у вас на приеме. Во сне. Вы заполнили мою карточку, я нагло полежала на полу на животе и мотала босыми ногами. «Цех?» – спросили вы строго. «Какой еще цех?» «У меня интеллигентная профессия», – ответила я низким прокуренным голосом. «Вы сказали, что у меня в поле 10 покойничков, что я люблю жрать. Говорили со мной жестко и на «ты», но я на вас не обижалась. Чувствовала, что вы меня любите. Я чувствую, знаю, что у меня огромная привязанность с рождения, переходящая в гордыню и ревность, а также программа самоуничтожения». Видите, все человек понимает. Проблемы моей жизни начались сразу после окончания школы и поступления в институт. Было многолетнее уныние. Сейчас живу практически на нулевой энергии. Мне 40, в браке 17 лет, детей не родили. Усыновленному сыночку уже 7 лет. Читаю ваши книги с 99-го года. Полгода назад произошло чудо. Я дочитывала 5-ю книгу «Опыт выживания» и вдруг почувствовала очень сильную любовь в душе. Любила весь мир. Через 3 дня все стало как прежде. Но я начала по-настоящему трудиться над своей душой. Появились большие успехи. Исчезло ощущение пустоты и безысходности. Главное, я научилась видеть в себе дочь Божью. А это все меняет жизнь. Но есть одно препятствие. Не могу проходить радостную ситуацию. Поэтому дни рождения не отмечаю давно. Даже телефон отключаю. Но как я могу пропустить утренник ребенка или день рождения родителей? Не пойму, почему в критической ситуации, например, операции на внематочной беременности, я бываю спокойно, полагаясь на божественную волю. А в день рождения брата с самого утра как будто облетает тяжелой сладкой ватой. Чувств нет. Все, что делаю, делаю на автомате. Раздражительность, физическое состояние плохое. Даже выходные мне даются с трудом. Это привязанность, как она преодолевается? Пока не получается, буду стараться дальше. Знаете, в чем дело? Дело в том, что принцип, один из главных схем мировоззренческих в православии, это все хорошее от Бога, все плохое от дьявола. Значит, Бог – это все хорошее. Значит, когда человек молится к Богу, он молится на все хорошее, на позитив. А молитва на все хорошее – это из поклонения наслаждению, поклонение благополучию и стабильности. Поэтому чем больше человек верующий в рамках вот такой православной модели, тем быстрее он уходит от Бога, и тем быстрее он начинает поклоняться счастью, дню рождения, жизни, и потом эту жизнь начинает убивать. Поэтому дело не в том, что вы зацеплены за счастье, а дело в том, что, судя по всему, в подсознании для вас по-прежнему Бог – это добрый дедушка на облаке, раздающий леденцы, а сказать, парень с копытами сказать, в сумках несет все плохое. Нужно уходить от языческих представлений о Творце. Все идет от Бога. Все хорошее сказать, при избытке может превратиться в плохое. Кстати, на моем сайте, на форуме я увидел блестящую трактовку слова «зло». Знаете перевод? Слово «зло» идет от русского «зело» – «много чего». Когда вы очень много чего пытаетесь, то добро превращается в зло. Зло – это когда очень много добра на квадратном сантиметре. Если вы завтрак, обед и ужин, сесть в один присест – это будет зло. Хотя по раздельности завтрак – добро, и обед – добро, и ужин – добро. Поэтому здесь как раз внутреннее непонимание того, что Бог – это Не только радость, это и боль всегда. Бог дает, и Бог отбирает. Любовь дает, и любовь отбирает. Нельзя поклоняться добру. Нельзя ненавидеть зло. Все относительно. Мы понимаем, что, так сказать, со злом нужно бороться на поверхностном уровне. Но еще раз говорю, борьба на поверхностном уровне, да, нужно остановить преступника, потому что он сейчас может сделать зло. Но почему он стал преступником? Потому что он агрессивен внутри, поэтому он преступник. Внутренняя агрессия становится внешней. А почему он агрессивен внутри? Потому что у него повышенная гордыня или ревность. А почему у него повышенная гордыня или ревность? Потому что он повышенно привязан душой. А почему его душа повышенно привязана к миру? Потому что она поклоняется наслаждению положительной эмоции и абсолютно не принимает боли, которая отрывает от всего, от привязанности. Значит, неправильное отношение к Богу делает человека преступником. И поэтому по факту получается, что наивные религиозные заблуждения, они и уводят человека не только от Бога, но делают его больным и преступником. Поэтому я вынужден критиковать определенные явные искажения, то языческое, что проникло в православие и уничтожает ту религию, которая, так сказать, для религии всегда очень много значила и, по сути дела, сформировала менталитет русского народа. Но что получается? В православии главная идея – самоуничижение отрешенности, в католичестве – поклонение и уважение к себе. Так вот, любовь к Богу подразумевает, что мы должны и унижать себя, и уважать одновременно. Любовь, она делится на боль, на унижение, потерю, и на радость, и возвеличивание, и приобретение. Поэтому не случайно, гениальная религия христианская распалась на две тенденции. На тенденцию, борьбы с гордыней через самоунижение, через самовозвышение. Когда православие считает, что главное средство борьбы с гордыней – это самоуничижение, это и есть гордыня. Когда католичество считает, что главное, как можно победить грех, это нужно возвысить себя до Бога и, ощутить себя, святым, то, что называется, приписать себе лавры святого, это другая крайность. Так вот, когда христианство заново возникнет в виде объединения двух крайностей католичества и православия, по сути, а не по форме, вот тогда, наверное, начнется новый этап. А сейчас пока хотят соединить православие и католичество по форме. Знаете, чем это закончится? Тем, что неопытные торговцы лягут под опытных торговцев. Вот и вся схема. Не могли бы вы на мартовском семинаре сделать подарок женщинам? И еще раз более подробно осветить тему зачатия и беременности, когда именно душа вселяется в ребенка. За сколько лет его душа присутствует в поле родителей? Как происходит замена души ребенка в случае глубинных изменений родителей? Сейчас очень много проблем с зачатием, замершие беременности и даже отсутствие эмбриона. Вроде есть беременность, а эмбриона нет. Пока не столкнулись с этим сами, не знали, что сейчас так много этого. На форуме пытались несколько раз поднять этот вопрос, но что мы можем без вас, без огромного вашего опыта? Значит, что получается, сразу скажу. Дело в том, что ребенок, чтобы появился на свет, нужна энергия. Без энергии он не появляется. Почему всегда женщину перед зачатием шла чистка? То есть обиды, унижения, болезни, там, снижение давления, там, чего угодно. То есть чем меньше у женщины энергии, тем сильнее ее унижали, болезни, несчастья и прочее. Раньше были войны, женщины были унижены, обездолены, и так далее, и так далее. Они рождали прекрасных детей. Я был потрясен, когда я прочитал, я об этом уже не раз говорил, несколько раз на семинарах. Потрясен, когда дали, это закрытая была статистика, она только недавно всплыла. Статистика по концлагерям, там ведь тоже дети рождались. И все были 100% здоровы, представляете? Условия концлагеря. Так вот, почему женщины сейчас не рожают? У них нет энергии. Я еще давным-давно говорил, что у вас энергетика слабеет, у вас просто на ребенка не хватает энергии. Почему? Потому что энергия-то из любви идет. Поэтому у многих женщин, я об этом говорил 20 лет назад, что я вижу странную картину. Яичники женщины работают только на ее организм. У них не хватает энергии на вынашивание ребенка. То есть гормональный фон низкий. То есть раньше что было? Раньше были воспалительные процессы. Начали лечить воспаление, антибиотики и прочее. Воспалительные процессы перешли в спаечные процессы. Начали делать резекцию, спайки, трубы и так далее. Хорошо, спаечные процессы превратились в пониженный гормональный фон. Начали обкалывать женщину гормонами, чтобы она родила. Пониженный гормональный фон рождается в что? Фон нормальный, ребенок не вынашивается, энергии нет. А вот тут уже ничего не поделаешь. Почему? Потому что энергии нет там, где нет любви, а любви нет там, где есть повышенная привязанность. А сейчас девушки молодые пьют, имеют многочисленные сексуальные связи до свадьбы, ревнуют, обижаются, мечтают о благополучной судьбе, готовы сделать аборт. Сказать, постоянное предохранение – это каждый раз мини-аборт, как это ни печально. Особенно спираль, потому что спираль – это мини-аборт. Предохранение – это что? Это женщина хочет получить наслаждение, а ребенка не хочет. Значит, вся энергия не в ребенка идет, а в наслаждение. И поначалу наслаждение будет больше, потому что она не боится, что она будет, так сказать, зачинать и прочее. А потом будет энергия падать. И чем чаще, чем активнее женщина занимается сексом ради удовольствия, тем меньше шансов появиться здоровому ребенку. Поэтому хотите здоровых детей – убирайте алкоголь, убирайте, так сказать, избыток тяжелой пищи. Поститесь, голодайте. Секса минимум. Если занимаетесь сексом только тогда, когда душа, то, что называется, запела, когда из души идет потребность, только тогда можно, так сказать, уже... То есть животная схема секса не должна быть. Дальше воздержание, соответственно, с молитвой. Что еще? Все посты, опять же, пост выкадыши, весной. Почему? Потому что все это позволяет, так сказать, энергетику повышать. Соответственно, секс ради удовольствия, забудьте о нем, если хотите родить здорового ребенка. То есть, если есть момент секса, то для того, чтобы зачать ребенка. То есть, я говорю об элементарных, у меня сейчас времени нет, об элементарных вариантах, которые, сказать, могут привести, сказать, очистить душу ребенка. Что-что? Дело в том, что, понимаете, сказать, я же говорю, муж домашнее животное. Сказать, вот о собаке мы можем заботиться, а о муже нас никто не научил. Если женщина умеет заботиться о муже, ей собачка не нужна. Но, в принципе, домашнее животное тоже в этом плане помогает, лишняя, скажем, отдача энергии, это тоже нормально. Часто детей, сказать, берут, усыновляют, удочеряют, потом появляется свой. Возьмите Анджелину Джоли. Почему? Потому что, сказать, пошла на это, сказать, начала удочерять и усыновлять детей. Энергия пошла, почувствовала себя матерью, сработали подсознательные стереотипы миллионов лет. Пошла энергия, можешь рожать. Поэтому сейчас, но дело в чем? Дело в том, что я говорю, я в этой вот в седьмой книжке это хотел убрать, а потом я решил оставить свои подозрения насчет 2016. Дело в том, что мы все едины на тонком плане. И в какой-то момент может произойти выключение производство на всех уровнях у всех национальностей. То есть у всех людей в мире просто наступит бесплодие. В России это еще понятно. У нас 120 абортов на 100 женщин. Катастрофическая статистика. Если женщина сделала в своей жизни аборт, а потом рожает детей, это уже очень серьезно. Если женщина активно жила половой жизнью, а потом даже родила первого, каждый раз, когда она занималась сексом, она не хотела иметь ребенка, а хотела иметь удовольствие. Формируется программа уничтожения собственных детей. А потом у нее липовое бесплодие, или выкидыш, или, так сказать, пониженный гормональный фон. Так когда у тебя сформировалось уничтожение собственных детей, откуда будет на них энергия? Она беременеет, и программа уничтожения начинает ребенка убивать. Женщина обижается на мужа, она формирует программу уничтожения и мужа, и детей. Женщина не хочет жить, она формирует программу уничтожения себя и детей. То есть, обратите внимание, что у нас получается на сегодняшний день. У нас любая наша, так сказать, привычная жизнь работает на истребление потомства. Ну и, соответственно, результат. Когда все поклоняются деньгам, они будут истреблять душу и будут истреблять любовь. Поэтому культ мамоны – это гарантированное бесплодие всей западной цивилизации. Поэтому вымирают все западные страны, и Америка, и так далее. Америка только за счет приезжих увеличивает свое количество. Много лет читаю вашу литературу, но ни разу не было ножевых семинаров. И вот предоставилась возможность побывать с мужем на онлайн-семинаре. Я психолог, и ваши книги помогли мне выстроить работу с людьми. Все более-менее понятно, куда идти и зачем. Мне хочется передать всем женщинам: милые мои, если вы меняетесь глубинно, то рядом с вами меняются все – мужья, дети и родственники. Так было у меня. Сначала все крутили у виска, а потом пошли за мной. У нас очень тяжело в роду – и наркотик, и алкоголь, и агрессия к мужчинам, но потихонечку выкарабкиваемся. Поэтому, милые мои, не сдавайтесь, ибо если мы, женщины, меняемся, меняется весь мир. Но женщина, она же первая родилась, а мужичок потом, по библейской версии, сначала мужчина, то есть мужчина – это олицетворение духовности, первично поле, а материя вторична. А на внешнем уровне сначала девочки, потом мальчики. Но я говорил об этом. Поэтому у нас на самом деле равенство, по большому счету. Так вот, дело в том, что женщина – это мать, она меняется, меняются и дети, а среди детей и мужички, поэтому все логично. Я это очень хорошо прочувствовал, как весь мир меняемся. Мы с мужем не можем найти консенсус в одном вопросе. Если возможно, подскажите. Старшая дочь у меня от первого брака. Мы развелись, он женился, а затем убил свою жену и сына. Братья жены заставили его повеситься. Это было почти 30 лет назад. Короткая предыстория. Живем со вторым мужем более 30 лет. Так вот, мы не можем решить вопрос, говорит ли старшая об ее отце. Муж против, и мне не очень-то об этом хочется. Он растил ее с 3 лет, удочерил, отношения замечательные, как родной. У нас есть и общая младшая дочь. Недавно появился внук, ему всего 2,5 месяца. Как с божественных вселенских позиций смотрится этот вопрос? Мы не можем для себя найти ответ. Мне кажется, это может волновать многих. Дело в том, что почему, так сказать, существуют крестные отцы? Если у родителя неблагополучная энергетика, то как бы происходит подключение еще к одному родственнику, и ребенку легче выжить. Если он говорит, это твой второй папа, крестный отец должен забрать ребенка, если умрет, так сказать, реальный отец. То есть это как бы такое родственное отношение, это первое. Второе, когда брали детей и усыновляли, я приводил этот факт, это в Америке, американские, конечно, исследователи молодцы, они дотошные. То есть у семьи идет тенденция по генам, предрасположенность к раку. Берут приемного ребенка, берут тестирование, гены, чисто, предрасположенности нет. Живет год с приемными родителями, берут генетический анализ, предрасположенность к раку. То есть приемный ребенок на уровне генов берет информацию от приемного родителя. Поэтому если истинный отец кого-то убил и так далее, о нем можно не вспоминать. Моя точка зрения. Потому что нашим истинным родителем является тот, кто научил нас любить, и тот, кто нас воспитал. Поэтому я не думаю, что дочке нужно говорить об этом и так далее. Было, прошло, есть реальный отец, надо его любить, и слава Богу. Так, что я вам хочу сказать? Столько записок, и так мало времени. Вижу Владивосток, Одесса, Италия, Германия, Америка. Всех приветствую, всех поздравляю. Кстати, онлайн сначала так, какая-то была группа в онлайне, наверное, новички, там какие-то переживания, вопросы, что там такое, чего он там нам хочет объяснить, что такое ощущение. Сейчас подобрее стали, это радует. Ну а уж вы, а вы-то совсем добрые, я вас поздравляю. Благодарю, поздравляю, спасибо, до свидания.